Глава пятая. Собака была желтым лабрадором, и присутствие полицейских довело ее до крайнего возбуждения, граничащего с истерикой. Пес рвался с поводка, которым был привязан к дереву. Хозяин собаки, жилистый мужчина средних лет в спортивных шортах, сидел рядом на большом камне, уронив голову на руки и не обращая ни малейшего внимания на умоляющий визг своего питомца. «Хозяина зовут Пол Вандерслут, живет на Ривер-стрит, в миле отсюда», — доложил патрульный Грегори Доут, который уже успел оцепить место происшествия, натянув ленту. Они стояли на краю муниципального поля для гольфа, граничащего с лесопарком Стоуни-Брук. Расположенный на южной окраине Бостона, парк был со всех сторон окружен пригородами. Но сами 475 акров Стоуни-Брука представляли собой живописный ландшафт с лесистыми холмами и долинами, россыпями скальных пород и болотами. Зимой парк бороздили лыжники, а летом его тихие леса служили отдушиной для любителей бега трусцой, в том числе и для мистера Вандерслута, пока собака не вывела его к тому, что лежало между деревьями. «Он говорит, что каждый день бегает здесь с собакой», — продолжал офицер Доут. «Обычно его маршрут начинается на Ист-Бондари Роуд, идет через лес, а возвращается он этой дорогой вдоль кромки поля для гольфа. На круг выходит 4 мили. Он говорит, что никогда не спускает собаку с поводка. Ну, сегодня пес сорвался и убежал. Они поднимались вверх по дороге, когда собака отклонилась в сторону и рванула в лес. Вандерслут последовал за ней и едва не упал, споткнувшись от тела». Доут бросил взгляд на бегуна, который все сидел на камне. «Сразу же позвонил 911. «Он звонил с сотового?» «Нет, мэм, из телефонной будки в Томпсон-центре. Я прибыл на место примерно в 2:20. Ничего не трогал, лишь зашел подальше, в лес, чтобы убедиться, что труп там. Углубившись ярдов на 50, я уже учуял его запах. И еще через 50 ярдов увидел само тело. После этого я вернулся и оцепил место происшествия». «А когда сюда прибыли остальные?» «Детективы Слипер и Кроу прибыли около 3. Судмедэксперт примерно в 3:15. Он сделал паузу. «А вас я не сразу заметил. Мне позвонила доктор Айлс. Как я понимаю, пока мы паркуем машины на поле для гольфа?» «Так приказал детектив Слипер. Он не хочет, чтобы автомобили просматривались со стороны Энакинг Парквей. Опасается любопытный глаз. Прессы еще нет?» «Нет, мэм, я принял меры предосторожности и не стал докладывать о происшествии по рации. Позвонил из таксофона, что на дороге». «Хорошо, может быть, нам повезет, и они вообще не появятся». «Ох-хо-хо», — произнес Доут. «Похоже, стервятники уже начали слетаться». Темно-синий маркиз пересек поле для гольфа и припарковался возле фургона судмедэкспертизы. Знакомая толстая фигура выползла из машины и принялась зачесывать на лысину растрепавшиеся пряди. «Это не репортер», — успокоила его Риццоли. «Я жду этого парня». Корсак уже приблизился к ним. «Вы в самом деле полагаете, что это она?» — спросил он. «Доктор Айлс считает, что вероятность очень высока. Если так, то ваш убийца переместился в пределы Бостона». Риццоли взглянула на Доуда. «С какой стороны нам лучше подойти, чтобы ничего не нарушить?» «Лучше всего с востока. Слипер и Кроу уже отсняли на видео этот ракурс. Отпечатки подошв и следы волочения тянутся с другой стороны, начиная от Энакинг Парквей. Короче, идите на запах». Риццоли и Корсак проскользнули под ленту оцепления и направились в лес. Деревья здесь росли плотной стеной, как в настоящей чаще. Острые ветки так и норовили расцарапать лицо, цеплялись за одежду. Наконец детективы выбрались на аллею и заметили болтавшийся на дереве клочок полицейской ленты. «Мужчина бежал как раз по этой аллее, когда собака рванула от него в лес», — пояснил Риццоли. «Похоже, Слипер оставил нам метку». Они пересекли аллею и вновь углубились в лес. «О, боже! Кажется, я уже чувствую запах», — поморщился Корсак. Еще не увидев тело, они расслышали зловещее жужжание мух. Сухие ветки хрустели под ногами, заставляя вздрагивать, как от выстрелов. Впереди, за деревьями, они увидели Слипера и Кроу, которые с гримасами отвращения на лицах отмахивались от назойливых насекомых. Доктор Айлс сидела на корточках рядом, и редкие лучики солнца искрились в ее черных прядях. Подойдя ближе, они увидели, чем она занимается. «Проклятье!» — в ужасе завопил Корсак. «Пожалуй, лучше бы на это не смотреть». «Стекловидное тело», — произнесла Айлс почти сладострастно. «Это даст нам еще одну возможность установить время, прошедшее с момента смерти». «Установить время смерти будет трудно», — подумала Риццоли, глядя на обнаженное тело. Айлс уже перекатила его на простыню, и оно лежало лицом вверх с выпученными от жары глазами. На шее выделялось ожерелье из синяков. Длинные светлые волосы больше напоминали пук соломы. Раздутый живот уже приобрел зеленоватый оттенок. Кровеносные сосуды, тронутые пятнами бактериального распада, словно черные реки, тянулись под почти прозрачной кожей. Но все эти ужасы меркли перед тем, чем сейчас занималась доктор Айлс. Роговица глаза является самой чувствительной поверхностью человеческого тела. Мельчайшая песчинка или ресница, попавшая на нее, могут вызвать сильнейший дискомфорт. Вот почему Риццоли и Корсак с таким ужасом смотрели на то, как Айлс вонзает в глаз трупу иглу шприца и медленно выкачивает студенистую жидкость из стекловидного тела. «Выглядит просто замечательно, прозрачная», — довольно произнесла Айлс. Она поместила шприц в контейнер со льдом и, поднявшись, царственным взглядом обвела место происшествия. «Температура печени всего на 2 градуса ниже окружающей», — сказала она. «Признаков повреждения животными и насекомыми не отмечено. Она недолго пролежала в этом месте». «Ее просто выбросили здесь?» — спросил Слипер. «Судя по синюшности, она умерла лежа лицом вверх. Видите, насколько темнее спина там, где скапливалась кровь? Но нашли ее здесь, лежащей лицом вниз. Выходит, ее сюда перенесли. Не далее, как 24 часа тому назад». «Похоже, она умерла задолго до этого», — сказал Кроу. «Да, она дряблая, опухшая, кожа уже отслаивается». «А носовое кровотечение?» — поинтересовался Корсак. «Распад крови. У нее начинается процесс испражнения. Жидкость выдавливается за счет внутреннего скопления газов». «Время смерти?» — спросила Риццоли. Айлс молча уставилась на неестественно распухшие останки женщины, которую все они принимали за Гейл Йегер. Тишину нарушало лишь жужжание жадных мух. Разве что светлые волосы напоминали о той женщине с фотографией, некогда заставлявшей мужчин оборачиваться ей вслед. Безобразный труп лишний раз давал понять, что и красавица, и бездомный бродяга в одинаковой степени беззащитны перед бактериями и насекомыми, с тупым равнодушием, поглощающими плоть. «Я не могу ответить», — покачала головой Айлс. «Пока не могу». «Но больше, чем день», — настаивал Риццоли. «Да». «Похищение произошло в субботу ночью. Можно сказать, что она мертва с тех пор?» 4 дня? Это зависит от температуры окружающей среды. Отсутствие видимых повреждений насекомыми дает возможность предположить, что тело до недавнего времени держали в помещении, причем в закрытом. Кондиционированный воздух замедляет процесс разложения». Риццоли и Корсак обменялись многозначительными взглядами, поскольку оба думали об одном и том же. Почему убийца ждал так долго, прежде чем избавиться от разлагающегося трупа? У детектива Слипера затрещала рация, и они расслышали голос Доуда. «Только что прибыли детектив Фрост и бригада криминалистов. Вы готовы принять их?» «Пусть ждут», — сказал Слипер. Он уже выглядел усталым, измученным жарой. Старейший детектив в отделе, ему оставалось 5 лет до пенсии, и не нужно было никому ничего доказывать. Он посмотрел на Риццоли. «Выходит, нам придется начинать это дело с конца. Вы ведь работали по нему с ньютонской полицией?» Она кивнула с понедельника. «В таком случае вы возглавите расследование?» «Да», — подтвердил Риццоли. «Эй!» — запротестовал Кроу. «Мы первыми прибыли на место происшествия». «Похищение произошло в Ньютоне», — вмешался Корсак. «Но труп ведь всплыл в Бостоне», — не сдавался Кроу. «Господи!» — застонал Слипер. «Какого черта мы спорим?» «Это мое дело», — твердо заявил Риццоли. «Я буду вести его». И испытующе уставилась на Кроу, словно бросая ему вызов. Она уже была готова к очередной вспышке соперничества между ними и видела, как у него дернулся уголок рта в издевательской усмешке. В этот момент Слипер объявил по рации: «Расследование возглавляет детектив Риццоли». И вновь перевел на нее взгляд. «Вы готовы впустить сюда бригаду криминалистов?» Она посмотрела на небо. Было уже 5 вечера, и солнце спряталось за верхушками деревьев. «Давайте, пока еще светло». Место происшествия в лесу, да еще в сгущающихся сумерках, было не самым приятным объектом для работы. В лесах дикие животные лихо расправлялись с останками и вещественными доказательствами. Дожди смывали кровь и сперму, ветер развеивал микрочастицы, и не было дверей, которые можно запереть от посторонних глаз и любопытных прохожих. Поэтому она прекрасно понимала, что криминалистам нужно срочно приступать к работе. Вооруженные металлоискателями, эти зоркие следопыты призваны были исследовать каждый клочок земли в поисках бесценных улик. К тому времени, как Риццоли выбралась из чащи леса на поле, с нее сошло 7 потов, и она чувствовала себя вконец измученной. Она остановилась, чтобы отряхнуться, и вдруг ее внимание привлек светловолосый мужчина в костюме и галстуке, который стоял возле фургона судмедэкспертизы, прижимая к уху сотовый телефон. Риццоли подошла к Доуду, который все еще прохаживался вдоль ленты оцепления. «Кто это там в костюме?» — спросила она. Доуд метнул взгляд в сторону незнакомца. «Этот? Говорит, что из ФБР». «Что?» — козырнул своим удостоверением и попытался пройти через оцепление. «Я сказал ему, что для начала нужно согласовать с вами. Кажется, он был не в восторге». «При чем здесь ФБР?» — вы меня спрашиваете. Появление федерального агента расстроило ее. Как возглавляющее расследование, она не нуждалась в чьем-либо руководстве. А этот человек со своей военной выправкой и в костюме бизнесмена уже выглядел хозяином положения. Риццоли направилась к нему, но он заметил ее присутствие, лишь когда она приблизилась чуть ли не вплотную. «Прошу прощения», — сказала она, — «я так понимаю, вы из ФБР?» Он громко хлопнул крышкой своего сотового телефона и обернулся. Она увидела перед собой волевое мужское лицо с холодным, непроницаемым взглядом. «Я детектив Джейн Риццоли, руководитель расследования», — произнесла она. «Могу я посмотреть ваше удостоверение?» Он полез в карман пиджака и достал корочки. Изучая документ, она ощущала на себе его оценивающий и покровительственный взгляд, который ничего, кроме возмущения, в ней не вызывал. «Агент Габриэль Дин», — сказала она, возвращая ему удостоверение. «Да, мэм. Могу я спросить, что здесь делает ФБР?» «Я не думал, что мы соперники». «А разве я так сказала?» «Ну, вы ясно дали понять, что мое присутствие здесь нежелательно». «Просто не могу сказать, что ФБР — частый гость на месте происшествия. И мне любопытно, что же привело вас сюда на этот раз». «Мы получили сводку из Ньютонского полицейского управления по убийству Йигера». Ответ был явно неполным. Он многое недоговаривал, словно заставляя ее задавать наводящие вопросы. Утаивание информации было своеобразной формой проявления власти, и Риццоли понимала, в какую игру он ее втягивает. «Видимо, сводки слетаются к вам отовсюду». «Да, это так. По каждому убийству, верно?» «Да, нас ставят в известность». «Так что такого особенного в нашем убийстве?» Он уставился на нее непроницаемым взглядом. «Думаю, об этом могут судить только жертвы». Риццоли чувствовала, как закипавшая в ней злость норовит вырваться наружу. «Этот труп был обнаружен лишь несколько часов назад», — сказала она. «Неужели сводки теперь подаются с такой скоростью?» Его губы дрогнули в некоем подобии улыбки. «Но мы же не дилетанты, детектив. И было бы неплохо, если бы вы предоставили нам более подробную информацию. Протоколы вскрытия, вещественные доказательства, свидетельские показания. Это же уйма бумаг». «Я понимаю. И вы все это хотите получить?» «Да». «Есть особая причина вашего интереса?» «А почему вы считаете, что убийство и похищение не могут нас заинтересовать?» «Мы бы хотели вести это дело». Несмотря на внушительный вид агента Дина, Риццоли не побоялась подойти к нему совсем близко. «И когда планируете приступить к работе?» «Это дело остается вашим. Я здесь только для того, чтобы помогать вам. Даже если мне не требуется помощь». Его взгляд переместился на санитаров, которые появились из леса и стали грузить носилки с останками в фургон. «Неужели так важно, кто ведет дело?» — тихо спросил он. «Главное ведь, чтобы преступник был пойман». Они проводили взглядами фургон, который увозил уже оскверненный труп на дальнейшую экзекуцию, на этот раз на секционном столе. Ответ Габриэля Дина напомнил ей о том, насколько мелки и незначительны их амбиции. Ведь Гейл Йигер... Было все равно, кому достанутся лавры победителя. Ее загубленная жизнь требовала только справедливого отмщения, и неважно, кто этого добьется. Справедливость. Вот в чем состоял долг Риццоли перед ней. Но она слишком хорошо знала, каково бывает, когда коллеги присваивают себе результаты ее тяжелого, кропотливого труда. Ей не раз приходилось сталкиваться с тем, что мужчины невозмутимо выходят на первый план, когда ею буквально по кирпичикам собраны все доказательства. И сейчас она была полна решимости не допустить повторения прошлых ошибок. «Я ценю ваше предложение о помощи, но у нас есть все необходимое для дальнейшей работы. Я дам вам знать, если понадобится консультация». С этими словами она развернулась и пошла прочь. «Я не уверен, что вы до конца понимаете ситуацию», — произнес агент Дин. «Теперь мы с вами одна команда». «Не помню, чтобы я просила у ФБР помощи». «Вопрос согласован с вашим начальником, лейтенантом Маркетом. Хотите поговорить с ним?» Он протянул ей свой сотовый телефон. «У меня есть свой, благодарю». «В таком случае я настоятельно прошу вас позвонить ему, чтобы мы больше не тратили время на словесные баталии». Ее поразило то, как быстро и ловко он вступил в свои права, и насколько точно она его оценила. Да, он явно не из тех, кто привык держаться в тени. Она достала свой телефон и начала набирать номер, но прежде чем Маркет ответил, она услышала, что ее зовет патрульный Доут. «Вас вызывает детектив Слипер». Доут протянул ей рацию, а она нажала на кнопку связи. Риццоли слушает. Сквозь треск до нее донесся голос Слипера. «Вам бы стоило вернуться сюда». «Что там у вас?» «Лучше бы вам самой увидеть. Примерно в 50 шагах к северу обнаружен еще один...» «Еще один?» Она сунула рацию Доуду и бросилась к лесу. В спешке она не сразу заметила, что Габриэль Дин следует за ней. Только расслышав хруст веток за спиной, она обернулась и увидела его мрачное и сосредоточенное лицо. Времени на споры не было, поэтому она молча продолжила путь. Вскоре она увидела своих коллег, которые полукругом стояли под деревьями, склонив головы в скорбном молчании. Слипер первым заметил ее. «Ребята только-только закончили обход территории с металлоискателями», — доложил он. «Они уже шли обратно к полю, когда прибор подал сигнал». Риццоли подошла ближе и присела на корточки, чтобы рассмотреть находку. Скальп, снятый с тела, лежал чуть в стороне от останков, почти превратившихся в скелет. Сияющая золотая коронка резко выделялась из ряда запачканных грязью зубов. Риццоли не увидела ни одежды, ни обрывков ткани, лишь голые кости, прикрытые лоскутами высохшей кожи. Длинные темные волосы, смешавшиеся с листвой, указывали на то, что останки принадлежат женщине. Она выпрямилась, но взгляд ее продолжал ощупывать землю. Москиты нещадно жалили, пили ее кровь, но она не чувствовала боли. Словно завороженная, она все смотрела под ноги на плотный ковер из мертвых листьев и опавших веток и испытывала неподдельный ужас. Сколько же женщин лежит в этих лесах? Здесь у него свалка. Риццоли обернулась и посмотрела на Габриэля Дина, который первым нарушил молчание. Он сидел на корточках в нескольких шагах от нее и шарил в листве. Она даже не заметила, когда он успел надеть перчатки. Он встал, и они встретились взглядами. «Ваш убийца использовал это место и раньше», — сказал Дин. «И, возможно, придет сюда еще раз, если мы не спугнем его. В том-то и задача. Нужно все сделать по-тихому. Если вы не спугнете его, есть вероятность, что он вернется». Не только для того, чтобы свалить очередной труп, но просто так, чтобы вновь пережить возбуждение. «Вы что, психолог?» Он оставил ее вопрос без ответа и окинул взглядом стоявших вокруг полицейских. «Если нам удастся сохранить это в тайне от прессы, у нас появится шанс. Но мы должны немедленно свернуть здесь всю активность. Мы». Этим единственным словом он обозначил свое участие в команде, на которое она не давала согласия. И вот уже они стали партнерами, и он отдает распоряжение. Но больше всего в этой ситуации ее бесило то, что окружающие слушали их разговор и понимали, что ее авторитет под угрозой. Только Корсак со свойственной ему прямолинейностью осмелился вмешаться в диалог. «Прошу прощения, детектив Риццоли», — произнес он. «Кто этот джентльмен?» «Агент ФБР», — ответила она, не сводя глаз с Дина. «Может, кто-нибудь объяснит мне, с какого момента это дело приобрело статус федерального расследования?» «Оно и не обретало этого статуса», — отчеканил Риццоли. «И агент Дин как раз собирается покинуть место происшествия. Кто-нибудь может проводить его?» Какое-то мгновение они с Дином в упор смотрели друг на друга. Потом он едва заметно кивнул, молчаливо признавая ее победу в этом раунде. «Я сам найду обратную дорогу», — сказал он, и, развернувшись, зашагал в направлении поля для гольфа. «Что за типы эти федералы?» — в сердцах произнес Корсак. «Вечно мнят себя корифеями. Из чего это ФБР вздумало совать нос в это дело?» Риццоли задумчиво смотрела вслед Габриэлю Дину, неясный силуэт которого уже исчез за деревьями. «Если бы я знала», — тихо сказала она. Лейтенант Маркет прибыл на место происшествия спустя полчаса. Присутствие старшего офицера никогда не радовало рядовых сотрудников, а Риццоли так вообще терпеть не могла, когда босс маячил за спиной в то время, как она работала. Но сейчас Маркет скромно стоял в сторонке, молчаливо оценивая ситуацию. «Лейтенант», — поприветствовала она его, — он кивнул в ответ Риццоли. «Что там с бюро?» Здесь был их агент, рассчитывал получить полный доступ к расследованию. Он, понимающе кивнул, просьба была спущена из комиссариата полиции. Выходит, участие федералов было санкционировано сверху. На ее глазах криминалисты упаковали оборудование и направились к своему фургону. Хотя все происходило в пределах городской черты Бостона, этот отдаленный уголок парка Стоуни-Брук казался глушью. Легкий ветерок разносил по лесу трупный запах. Сквозь деревья пробивался луч фонарика Барри Фроста, который в сумерках сматывал ленту оцепления, заметая следы пребывания полиции. Сегодня вечером можно устанавливать скрытое наблюдение. Возможно, убийца и вернется на место преступления, тоскуя по запаху смерти и некогда пережитым ощущениям. «Выходит, у меня нет выбора?» — спросила Риццоли. «Я вынуждена сотрудничать с агентом Дином». «Я заверил комиссариат, что мы готовы к сотрудничеству». «А в чем здесь интерес федералов?» «Вы разве не спросили у Дина?» «С ним говорить все равно, что вон с тем деревом. Вопросов задаешь много, а ответов ноль. Короче, я не испытываю восторга от перспективы такого сотрудничества. Получается, мы раскрываем ему все карты, а в ответ получаем фигу в кармане». «Может, вы просто не нашли к нему правильного подхода?» От злости в ней закипела кровь. Она поняла скрытый смысл его заявления. «Вы, как всегда, в своем репертуаре, Риццоли, так и норовите опустить мужиков». «Вы когда-нибудь встречались с агентом Дином?» — поинтересовалась Риццоли. «Нет». «Счастливчик!» — саркастически хохотнула она. «Послушайте, я выясню все, что возможно. А вы попытаетесь поработать с ним, договорились? Разве я не пыталась?» «Судя по тому, что вы прогнали его с места происшествия, вряд ли это можно назвать продуктивным сотрудничеством». «Он пытался поставить под сомнение мой авторитет. Я должна была пресечь это на корню. Я возглавляю расследование или уже нет?» «Пауза». «Возглавляете». «Надеюсь, агент Дин будет поставлен в известность об этом?» «Я позабочусь». Маркет окинул взглядом лес. «Итак, мы имеем уже два комплекта останков. Обе женщины?» «Судя по пропорциям скелета и остаткам волос, второй труп тоже женский. Мягких тканей не осталось, все съедено животными. Причину смерти визуально установить невозможно». «Мы можем быть уверены, что поблизости больше нет трупов?» «Собаки ничего не нашли». Маркет вздохнул, слава богу. На ремне завибрировал пейджер. Риццоли взглянула на экран и узнала телефонный номер абонента. Звонили из лаборатории патологоанатома. «Совсем как прошлым летом», — пробормотал Маркет, продолжая созерцать деревья. «Хирург тоже начал убивать примерно в это время». «Это все жара», — сказала Риццоли и потянулась к сотовому телефону. «Она выкуривает монстров из нор». Глава шестая. «Свобода лежит у меня на ладони. Она имеет форму крошечного белого пятиугольника с выбитым на одной стороне шифром MSD-97. Декадрон, 4 миллиграмма. Какая милая форма таблетки, не надоевший шарик или капсула. Это какой-то особый дизайн, чей-то каприз. Я даже вижу перед собой маркетологов из корпорации Merck Pharmaceutical, которые, собравшись за столом, задают друг другу вопрос, как бы сделать нашу таблетку мгновенно узнаваемой. И в результате на свет появляется этот пятиугольничек, который я сейчас держу в руке, словно бесценное сокровище. Я долго хранил его, прятал в прорези матраса, ожидая подходящего момента, когда он, наконец, сможет проявить свою чудодейственную силу, ожидая сигнала. Я сижу на койке в своей камере, у меня на коленях раскрытая книга. Камера наблюдения фиксирует лишь примерного заключенного, читающего полное собрание сочинений Уильяма Шекспира. Но видеть сквозь обложку она не может, как не может видеть того, что у меня в руке. Внизу в комнате отдыха надрывается телевизор, стучит по столу шарик пинг-понга. Еще один незабываемый вечер в тюремном блоке Си. Через час по селектору объявят отбой, и заключенные разбредутся по камерам, клацая подошвами по металлическим ступеням. Они послушно разойдутся по своим клеткам, словно дрессированные крысы по приказу невидимого хозяина. Команду введут в компьютер, и двери камер одновременно закроются на замки, запирая крыс на ночь. Я подаюсь вперед, почти утыкаясь носом в страницу, как будто шрифт слишком мелкий, изо всех сил сосредоточиваясь на строчке «12-я ночь, акт 3, сцена 3, улица, входят Антонио и Себастьян». Здесь вам ничего не обломится, друзья мои. Перед вами всего лишь узник, читающий книгу. Он вдруг кашляет и инстинктивно прикрывает рот рукой. Видеокамера не видит крохотной таблетки в моей ладони. Не видит легкого касания языка, который отправляет таблетку в рот. Я глотаю ее всухую, мне не нужна вода. Она такая маленькая, что легко проскакивает в горло. Она еще не успевает раствориться в желудке, а я уже воображаю себе, будто наливаюсь ее мощью. Декадрон — фирменное название декуаметазона, адренокортикостероида, который оказывает мощнейшее влияние на каждый орган человеческого тела. Глюкокортикоиды, к которым относятся и декадрон, влияют и на уровень сахара в крови, и на работу почек, и на синтез ДНК. Без этих гормонов человек загнется. Именно они поддерживают кровяное давление, помогают организму переживать шок травмы или тяжелой инфекции. Они отвечают за рост костей и плодовитость, развитие мышц и иммунитет. Они изменяют состав крови. Когда, наконец, двери запирают и гаснет свет, я ложусь на койку, чувствую, как пульсирует кровь в моих жилах. Я представляю себе, как бешено циркулируют по моим венам и артериям кровяные тельца. Я знаю, как они выглядят. Я видел их не раз под микроскопом. Я знаю форму и функцию каждой клетки, и мне достаточно одного взгляда в окуляр, чтобы сказать, нормальная это кровь или нет. Я могу мгновенно оценить уровень лейкоцитов, белых кровяных телец, которые защищают нас от инфекции. Анализ называется «дифференциальный подсчет лейкоцитов», и я, как лаборант, выполнял его огромное количество раз. Я думаю о лейкоцитах, циркулирующих в моих сосудах. Вот сейчас у меня меняется тот самый уровень лейкоцитов. Таблетка декадрона, которую я проглотил 2 часа назад, уже растворилась в желудке, и гормоны начинают творить чудеса. Если взять у меня сейчас анализ крови, он покажет поразительную аномалию. Резкий выброс лейкоцитов с дольчатыми ядрами и многочисленными гранулами в цитоплазме. Это зрелые нейтрофильные лейкоциты, которые немедленно идут в атаку на особо опасную инфекцию. Если слышится топот копыт, первая мысль, которая приходит в голову, что это бегут лошади, а не зебры. Во всяком случае, так учат студентов-медиков. Врач, который увидит мой анализ крови, разумеется, подумает о лошадях, а не о зебрах. И сделает абсолютно логичное заключение. Ему и в голову не придет, что на этот раз действительно пронеслись зебры. Риццоли переоделась в халат, бахилы, перчатки и бумажный колпак. Ей не удалось принять душ после Стоуни-Брука, и сейчас прохладный воздух морга словно инеем лег на ее вспотевшую кожу. Пообедать она тоже не успела, и голова слегка кружилась от голода. Впервые за годы службы ей пришла в голову мысль положить под нос ментоловую подушечку, чтобы не дышать трупным запахом. Но она все-таки поборола искушение. Никогда раньше она не прибегала к ментолу, поскольку считала это проявлением слабости. Коп из отдела убийств должен одинаково ровно относиться ко всем аспектам работы, пусть даже самым неприятным. И пока ее коллеги прятались за ментоловой ширмой, она стоически выдерживала отвратительные запахи, которые витали в секционном зале. Риццоли в последний раз глотнула чистого воздуха и толкнула дверь в соседнюю комнату. Она рассчитывала застать там доктора Айлс и Корсака, но никак не ожидала, что вместе с ними окажется и Габриэль Дин. Он стоял возле операционного стола в хирургическом халате, который скрывал и костюм, и галстук. В то время как у Корсака вид был крайне измученный, агент Дин выглядел бодрым и свежим, как будто и не было сегодняшних событий. Лишь легкая тень вечерней щетины омрачала его безупречное холеное лицо. Он бросил на Риццоли невозмутимый взгляд, словно его присутствие здесь никто и не ставил под сомнение. Под ярким светом ламп тело жертвы выглядело гораздо хуже, чем несколько часов назад. Из носа и рта продолжала сочиться жидкость, оставляя кровавые следы на лице. Живот настолько распух, что, казалось, речь идет о последней стадии беременности. Кожа начала отслаиваться и напоминала сморщенный пергамент. Риццоли заметила, что пальцы жертвы уже в чернилах. «Отпечатки сняли?» «Буквально перед вашим приходом», — ответила доктор Айлс, не отрывая взгляда от столика с инструментами, который подкатил Йошима. Мертвые интересовали Айлс в гораздо большей степени, нежели живые, и ей, как всегда, не было никакого дела до бушующих вокруг страстей. «Ну а что удалось обнаружить на руках, прежде чем вы испачкали их?» — ответил агент Дин. «Мы провели внешний осмотр, взяли на анализ кожные покровы и образцы ногтей». «А когда вы-то здесь появились, агент Дин?» — Еще раньше меня, — вмешался Корсак. — Я так понимаю, кто-то из нас важнее в пищевой цепи. Если комментарий Корсака имел целью подлить масло в огонь и разозлить ее еще больше, ему это удалось. Под ногтями жертвы могли остаться частички кожи убийцы. В кулаке могли сохраниться обрывки волос или волокон. Исследование рук жертвы было важнейшим этапом процедуры вскрытия, и она пропустила его. Зато не пропустил Дин. «У нас есть положительный ответ по идентификации», — сказала Айлс. «На экране можно посмотреть рентгеновские снимки зубов Гейл Йигер». Риццоли подошла к экрану и стала рассматривать прикрепленные к нему пленки. На черном фоне зубы светились, словно надгробие на кладбище. «Дантист миссис Йигер ставил ей коронку в прошлом году. Вы можете видеть ее здесь. Золотая коронка на 20-м зубе. Кроме того, у нее серебряные пломбы в зубах номер 3, 14 и 29. «Значит, все сходится?» Доктор Айлс кивнула. «У меня нет сомнений в том, что это останки Гейл Йигер». Риццоли вернулась к трупу на столе и уставилась на синяки вокруг шеи. «Вы сделали рентген шеи?» «Да, присутствует двусторонний перелом щитовидного хряща. Это характерно для мануального удушения». Айлс повернулась к Йошиме, который настолько бесшумно и проворно работал, что о его присутствии частенько забывали. «Давай готовить ее для вагинального осмотра». То, что происходило дальше, представлялось Риццоли самым тяжким оскорблением для умершей женщины. Это было страшнее, чем вскрытие полости живота, страшнее, чем резекция сердца и легких. Йошима развел вялые ноги женщины в лягушачью позицию, широко расставив ей бедра. «Прошу прощения, детектив», — обратился Йошима к Корсаку, который стоял ближе всех к левому бедру Гейл Йигер. «Вы не могли бы подержать эту ногу в таком положении?» Корсак в ужасе уставился на него. «Я? Просто держите колено вот так, чтобы мы могли взять мазок». Корсак неохотно взялся за бедро трупа и в испуге дернулся, когда отслоившийся кусок кожи остался у него на перчатке. «Боже! О, Боже! Кожа в любом случае будет отслаиваться. Что бы вы ни делали, вы просто держите ногу в таком положении, хорошо?» Корсак резко выдохнул. Риццоли уловила легкий аромат ментола, исходивший от него. Корсак, по крайней мере, не стал изображать из себя супермена и запасы ментоловой пластинкой. Скорчив гримасу, он схватил бедро жертвы и отвел его в сторону, выставляя на обозрение гениталии Гейл Йигер. «Не уверен, что после этого потянет на секс», — пробормотал он. Доктор Айлс направила луч лампы в промежность, потом аккуратно развела распухшие половые губы, обнажая отверстие влагалища. Риццоли при всей своей выдержке не смогла вынести такого надругательства и отвернулась. И тут же встретилась взглядом с Габриэлем Дином. До сих пор он наблюдал за процедурой молча и беспристрастно, но сейчас она увидела злость в его глазах. Такую же злость испытывала она сама к человеку, который довел Гейл Йигер до подобного унижения. Объединенные общей яростью, они на какое-то время забыли о недавней вражде. Доктор Айлс ввела в вагину ватный тампон и взяла мазок на анализ. После этого был взят еще один мазок, уже анальный, который тоже предстояло исследовать на наличие спермы. Когда процедура была окончена и ноги Гейл Йигер вернули в исходное положение, Риццоли еле заметно выдохнула, решив, что самое страшное позади. Даже когда Айлс начала делать диагональный U-образный разрез от правого плеча до нижней части грудины, Риццоли подумала, что все равно это несравнимо с тем оскорблением, которое только что было нанесено жертве. Айлс собиралась сделать такой же надрез в левой части, когда Дин поинтересовался, а что с вагинальным мазком? «Анализы пойдут в лабораторию», — сказала доктор Айлс. «Разве вы не будете делать влажный анализ?» «В лаборатории смогут легко определить сперму и на сухом стекле. Но у вас сейчас есть единственный шанс изучить свежий образец». Доктор Айлс замерла со скальпелем в руках и удивленно посмотрела на Дина. Потом обернулась к Йошиме. «Помести несколько капель физраствора на предметное стекло и положи под микроскоп. Я сейчас взгляну». Следующим был разрез брюшной полости, и скальпель доктора Айлс вонзился в набухший живот. Зловоние гниющих органов оказалось совершенно невыносимым, и Риццоли, отпрянув от стола, бросилась к раковине, мысленно ругая себя за глупые попытки доказать собственную непробиваемость. Ей было интересно, наблюдает ли за ней сейчас агент Дин и ощущает ли свое превосходство. Она не заметила, чтобы у него над верхней губой блестела ментоловая пластинка. Стоя спиной к столу, она уже не наблюдала, а скорее слушала процедуру вскрытия. До нее доносились шум вентилятора, журчание воды, звон металлических инструментов. И вдруг прозвучал изумленный голос Йошимы: «Доктор Айлс, да? Я поместил предметное стекло в микроскоп, и есть там сперма? Вам нужно посмотреть самой». Тошнота отступила, и Риццоли обернулась как раз в тот момент, когда Айлс, сняв перчатки, села к микроскопу. Йошима нависал над ней, пока она смотрела в окуляр. «Вы их видите?» «Да», — пробормотала она, и озадаченная откинулась на спинку стула. Через какое-то мгновение она повернулась к Риццоли. «Тело было обнаружено около 2 пополудни?» «Да, примерно в это время. А сейчас 9 вечера». «Ну так это сперма или нет?» — вмешался Корсак. «Да, это сперма», — сказал Айлс, — «и она подвижная». Корсак нахмурился. «Что это значит? Она что, двигается?» «Да, двигается». В комнате воцарилась тишина. Важность сделанного открытия потрясла всех. «Как долго сперма остается подвижной?» — спросила Риццоли. «Зависит от окружающей среды. И все-таки. После эякуляции сперматозоиды могут оставаться подвижными в течение 1-2 дней. По крайней мере, половина той спермы, что находится под микроскопом, подвижна. Это свежий эякулят, ему не больше 1 дня». «А сколько времени мертва жертва?» — спросил Дин. «Судя по состоянию стекловидного тела, которое я извлекла около 5 часов назад, с момента ее смерти прошло не менее 60 часов». Повисла еще одна долгая пауза. По лицам присутствующих Риццоли могла определить, что все они думают примерно об одном и том же. Она перевела взгляд на Гейл Йигер, которая теперь лежала со вскрытой грудной клеткой, с обнаженными внутренними органами. Зажав ладонью рот, Риццоли бросилась к раковине. Впервые за все годы службы в полиции Джейн Риццоли стало плохо. «Он знал», — сказал Корсак. «Этот сукин сын знал». Они стояли вдвоем на стоянке возле здания морга, и у Корсака догорала сигарета. После прохлады секционного зала приятно было окунуться в тепло летней ночи, вырваться из-под ослепительных ламп и спрятаться в спасительную темноту. Риццоли стыдилась своей слабости, и тем более унизительно было сознавать, что это произошло в присутствии агента Дина. Впрочем, у него хватило так-то не комментировать случившееся, а в его взгляде не было ни сочувствия, ни насмешки, лишь привычное равнодушие. «Именно Дин попросил провести тот анализ на сперму», — продолжил Корса. «Как он там его назвал?» «Влажный». «Точно. Айлс даже не собиралась смотреть, свежая сперма или нет, она бы высушила ее. И выходит, что этот федерал учит нашего доктора, что делать. Как будто заранее знает результат. Откуда он мог знать? И что за интерес у ФБР к этому делу, в конце концов?» «Вы копались в прошлом Йигеров. Есть там что-нибудь, что могло бы привлечь внимание ФБР?» «Да ничего. Может, они были в чем-то замешаны?» Вы так говорите, будто Игера сами себя подставили. Но он был врачом. Может, какие-нибудь связи с наркотиками? Или он был федеральным свидетелем? Он абсолютно чист, и его жена тоже. Этот завершающий смертельный удар, он выглядит как экзекуция, есть в нем что-то символическое. Перерезанное горло, словно сигнал к молчанию. «Да бог с вами, Риццоли!» — всплеснул руками Корсак. «Вы готовы развернуться на 180 градусов? Сначала мы думаем, что это секс-маньяк, который убивает ради собственного возбуждения. Теперь вы придумываете какие-то заговоры. Я просто пытаюсь понять, почему привлекли Дина. ФБР всегда было наплевать, чем мы занимаемся. Они не лезут в наши дела, мы не лезем к ним, и всех такая ситуация устраивает. Мы же не просили у них помощи по делу хирурга. Сами совсем справились, привлекли к работе собственного психолога. Их психологические службы слишком заняты, они работают на Голливуд, им не до нас. Так что же такого особенного в этом деле? Чем так интересны Игеры? Во всяком случае, у нас на них ничего нет, — пожал плечами Корсак. Никаких долгов, никаких финансовых махинаций, в судебных разбирательствах не участвовали, и никто из опрошенных слова дурного о них не сказал. Тогда откуда интерес у ФБР? Корсак задумался. Может, у Игеров есть друзья наверху? И теперь кто-то из них вопит о справедливости? Тогда почему бы Дину прямо не сказать нам об этом? Федералы вообще не любят распространяться о своих делах, — ответил Корсак. Она окинула взглядом здание морга. Было уже около полуночи, а она не видела, чтобы Маура Айлс выходила. Когда Риццоли покидала лабораторию, Айлс диктовала отчет и едва махнула ей рукой на прощание. Королевы мертвых, как всегда, мало интересовали живые. А разве я другая? Вчера, когда я легла спать, у меня перед глазами тоже проплывали лица убитых женщин. «Это дело вышло за рамки убийства Игеров», — сказал Корсак. «У нас ведь имеется уже второй комплект останков». «Думаю, это может снять подозрение с Джо Валентайна», — заметила Риццоли. «Теперь мы знаем, что наш неизвестный мог подцепить волос с ранее убитой жертвы». «Нет, я с Джо пока не закончил. Поработаю еще немного». «У вас что-то есть на него?» «Ищу, ищу. Здесь нужно больше, чем старые грешки вроде вуайеризма». Но этот Джо все-таки странный. Находить удовольствие в том, чтобы красить губы мертвым старухам. Странность — это еще не преступление. Она вновь подумала о Мауре Айлс. В какой-то степени все мы со странностями. Да, но с нормальными странностями. А про Джо этого не скажешь. Риццоли рассмеялась. Этот разговор грозил перерасти в бред, и к тому же она слишком устала, чтобы продолжать его. «Что такого я сказал?» — недоуменно произнес Корсак. Она двинулась к машине. «Я просто устала. Мне нужно поехать домой и немного поспать». «Вы будете здесь, когда придет доктор по костям?» «Да, буду». На завтра в лабораторию был вызван судебный антрополог, который вместе с доктором Айлс должен был осмотреть скелет второй женщины. Хотя перспектива повторного визита в этот дом ужасов ее вовсе не радовала. Риццоли не могла пренебрегать своими обязанностями. Подойдя к машине, она открыла дверцу. «Эй, Риццоли!» — крикнул ей вслед Корсак. — Да? Вы ужинали? Может, съедим по гамбургеру? Это было привычное для копов приглашение. Гамбургер, пиво, несколько часов общения, чтобы снять стресс после тяжелого дня. В этом не было ничего особенного, но ей вдруг стало неуютно, потому что в его голосе она уловила одиночество, отчаяние, а ей сейчас не хотелось такой унылой компании. — Может, в другой раз, — сказала она. — Да, хорошо, — согласился он, — в другой раз. И, коротко махнув ей рукой, развернулся и направился к своей машине. Дома она обнаружила на автоответчике послание от своего брата Фрэнки. Разбирая почту, она слушала его голос и мысленно представляла себе его расхлябанную фигуру и наглую физиономию. «Эй, Джейни, ты дома?» Длинная пауза. «О, черт! Послушай, я совсем забыл про мамин день рождения завтра. Может, сделаем общий подарок? Черкни там и от меня пару слов, а я тебе вышлю чек. Ну, просто скажешь мне, сколько с меня договорились. Пока. Да, совсем забыл. Как у тебя дела?» Она отшвырнула почту и пробормотала «да, Фрэнки». «Заплатишь, как и в прошлый раз». Впрочем, в любом случае он опоздал. Подарок уже был доставлен. Комплект полотенец персикового цвета с монограммой Анжелы. В этом году Джейни опять за все платит. Фрэнки всегда находил тысячу оправданий собственной бездеятельности в том, что касалось матери. Он служил сержантом в Кэмп Пендлтоне, и Анжела очень беспокоилась за его безопасность, как будто он каждый день ходил в атаку на врага. Она даже высказывала опасения, не голодает ли Фрэнки. «Да уж, конечно, мама. Морская пехота США наверняка уморит голодом твоего 200-фунтового сыночка. Вот Джейн действительно не ела ничего с утра. А после того, как ее вывернуло наизнанку в морге, в желудке вообще было пусто, так что сейчас она испытывала зверский голод». Она пошарила в кухонных шкафах и обнаружила поистине королевскую закуску консервированного тунца, которого и съела прямо из банки в прикуску с солеными крекерами. Так и не утолив голод, она вернулась за компотом из персиков и тоже умяла его в один присест, не отрывая взгляда от карты Бостона, пришпиленной к стене. Парк Стоуни-Брук выделялся зеленым пятном в окружении пригородов Уэст-Роксбери и Кларендон-Хиллс на севере, Детхэм и Редвилл на юге. Летом сюда ежедневно стекались толпы отдыхающих, семьи с детьми, любители бега, пикников. Кто заметит одинокого мужчину в машине, следующего по Энакинг-Парквей? Кто обратит внимание на то, что он оставляет автомобиль на стоянке и устремляется в лес? Городской парк — это отдушина для тех, кто устал от асфальта и бетона, людской толчаи и шума транспорта. И среди тех, кто пришел сюда искать тишины и прохлады, был кто-то, кто имел совсем другие планы. Хищник, который искал место, где бы бросить растерзанную добычу. Она попыталась увидеть картину его глазами, плотная стена деревьев, ковер из мертвых листьев и целый мир насекомых и других лесных обитателей, которые с радостью помогут ему расправиться с останками. С книжной полки она достала пакетик с цветными булавками. Красной булавкой она отметила на карте улицу в Ньютоне, где жила Гейл Йигер. Второй красной — то место в Стоуни-Брук, где было обнаружено ее тело, а голубой — расположение останков неизвестной женщины. После этого она села к столу и задумалась о географии передвижений убийцы. Расследуя дело хирурга, она научилась изучать карту города, представляя себя хищником, который ищет жертву. В конце концов, она тоже была охотником, и чтобы поймать добычу, должна была понять ее мир, ее вселенную. Она знала, что люди-хищники чаще всего охотятся в местах, хорошо им знакомых. Им тоже хочется комфорта, и они тоже привыкли к определенному распорядку. Так что, глядя на размеченную булавками карту, она видела не только схему мест происшествия и свалки трупов, но и зону его активности. Ньютон был городком для избранных. Здесь проживали люди, состоявшиеся в профессии. Стоуни-Брук располагался в 3 милях к юго-востоку, в пригороде не столь знатном, как Ньютон. Может, неизвестный был жителем одного из окрестных районов и выслеживал добычу по дороге из дома на работу. Тогда он не должен был выделяться среди своих соседей, иначе вызвал бы подозрение, как чужак. И если он жил в Ньютоне, значит, должен был быть белым воротничком с такими же безупречными вкусами и безупречными жертвами. Усталые глаза уже слипались, но она не сдавалась и упрямо продолжала смотреть на карту, прокручивая в голове сотни мыслей о свежей сперме в разложившемся трупе, о безымянном скелете, о темно-синих ковровых волокнах, об убийце, к одежде которого пристал волос последней жертвы, об охотничьем ноже и аккуратно сложенной ночной сорочке. И о Габриэле Дине. Какова была роль ФБР во всем этом? Она обхватила голову руками, как будто та готова была взорваться от обилия информации. Риццоли хотела руководить расследованием, даже напросилась на это. И вот теперь тяжкий груз ответственности грозил раздавить ее. Она была слишком усталой, чтобы думать, но при этом слишком взволнованной, чтобы уснуть. «Наверное, так и происходят нервные срывы», — подумала она. Но тут же прогнала эту мысль. Джейн Риццоли никогда не позволит себе сдаться. За годы службы в полиции ей приходилось и гоняться за преступником по крышам, и выбивать двери, и даже противостоять собственной смерти в мрачном подземелье. Она даже убила человека. Но никогда она не была так близка к отчаянию. Медсестра в тюремной больнице не особо церемонится, стягивая мне руку резиновым жгутом. Она дерет мне кожу, волосы, но ей, похоже, все равно. Я для нее всего лишь очередной симулянт, прервавший ее спокойный сон во время ночной смены. Она средних лет, во всяком случае, так выглядит. Глаза у нее припухшие, а дыхание пахнет сном и сигаретами. Но она женщина, и когда она склоняется надо мной, чтобы вонзить мне в вену иголку, я упираюсь взглядом в ее шею, дряблую и морщинистую. Я думаю о том, что скрывается под этой белой кожей. Сонная артерия, пульсирующая яркой кровью, а рядом с ней еремная вена, распухшая от тяжелой и темной венозной крови. Я слишком хорошо знаю анатомию женской шеи, и поэтому изучаю этот экземпляр, пусть даже столь непривлекательный. Моя вена набухает, и медсестра удовлетворенно хмыкает, потом открывает пузырек со спиртом и протирает мне кожу жестом небрежным, несвойственным профессионалам. «Сейчас будет укол», — объявляет она. Я даже не морщусь. Она аккуратно вводит иглу, и вот уже кровавый поток устремляется в пробирку. Мне доводилось много работать с чужой кровью, но никогда со своей. Поэтому сейчас я смотрю на нее с интересом, отмечая, что она густая и темная, цвета черной вишни. Пробирка почти полна. Она подставляет следующую. Когда и та наполняется, она вытаскивает иглу из вены, развязывает жгут и прикладывает ватный тампон к месту укола. «Держите», — командует она. Я беспомощно шевелю наручником на левом запястье, которым пристегнут к раме больничной койки. «Не могу», — жалобно говорю я. «О, Господи!» — вздыхает она. В ее голосе нет сочувствия, лишь раздражение. Есть люди, которые презирают слабых, и она одна из них. Наделенная абсолютной властью над беззащитными, она легко может превратиться в подобие монстров, которые мучили евреев в концлагерях. Под маской белого халата с именной биркой РН скрывается жестокость. Медсестра бросает взгляд на охранника. «Держите вы!» — командует она. Охранник колеблется, потом все-таки прижимает ватный тампон к моей коже. Его нежелание касаться меня вызвано не боязнью нападения с моей стороны. Нет, у меня репутация спокойного и дисциплинированного узника. Я прям-таки идеал, и никто из охраны меня не боится. Нет, его нервирует вид моей крови. Прикасаясь к пропитанному кровью тампону, он мысленно представляет себе всякие микробиологические ужасы. Он испытывает явное облегчение, когда медсестра достает бинт и перевязывает мне руку, закрепляя на месте ватный тампон. Он сразу же бросается к умывальнику и моет руки с мылом. Мне так и хочется рассмеяться ему в лицо. Но вместо этого я неподвижно лежу на койке, подтянув колени с закрытыми глазами, изображая крайнюю степень слабости. Медсестра выходит из палаты с пробирками, наполненными моей кровью, а охранник, тщательно вымывший руки, садится на стул. Ждать. Мне кажется, будто проходят часы в этой холодной и стерильной палате. Но медсестры и след простыл, она как будто забыла про нас. Надзиратель ерзает на стуле, нервничает, почему ее так долго нет. Но я знаю, почему. Машина уже закончила анализ моей крови, и медсестра держит в руках результат. Цифры пугают ее. Все подозрения насчет симуляции улетучились. У нее в руках доказательства того, что в моем организме бушует опасная инфекция, и что мои жалобы на боль в животе — не притворство. Хотя до этого она и ощупывала мой живот, чувствовала, как напряжены мои мышцы, слышала мои стоны, у нее все равно оставались сомнения. Она слишком давно работает в тюремной больнице, и опыт научил ее не доверять жалобам заключенных. В ее глазах все мы злостные обманщики, которые только и ждут, когда им вколют наркотики. Но лабораторный анализ — это уже объективно. Кровь загоняют в аппарат, который и выдает цифры. Она не может оставить без внимания пугающий высокий уровень лейкоцитов в моей крови. И сейчас она наверняка на телефоне консультируется с офицером медслужбы. У меня здесь заключенный с жалобами на сильные боли в животе. Правда, живот мягкий в правом нижнем квадрате. Что меня беспокоит, так это его лейкоциты. Открывается дверь, и я слышу скрип ее тапочек по линолеуму. Когда она обращается ко мне, в ее голосе уже нет прежней издевки. Сейчас она говорит со мной уважительно. Видимо, понимает, что имеет дело с серьезно больным человеком, и если со мной что-то случится, она будет виновата. Я вдруг превращаюсь в бомбу, которая угрожает взорвать ее карьеру. «Мы перевезем вас в госпиталь», — говорит она и переводит взгляд на охранника. «Его нужно отправить немедленно». «В Шаттак?» — спрашивает он, имея в виду бостонский тюремный госпиталь Лемюэля Шаттака. «Нет, это слишком далеко, он не выдержит». «Я договорилась о перевозке в госпиталь Фитчбург». В ее голосе звучит тревога, и теперь стражник смотрит на меня с сочувствием. «Что с ним?» — спрашивает он. «Возможен перфоративный аппендицит. Все документы я подготовила и уже вызвала скорую из госпиталя». «О, черт! Тогда мне придется ехать с ним. Надолго это?» «Наверное, его сразу отправят на операцию». Охранник смотрит на часы. Он думает, что скоро конец смены, и волнуется, сменит ли его вовремя в госпитале. «Обо мне он не думает. Его волнуют только обстоятельства собственной жизни. А я для него лишь помеха». Медсестра складывает бумаги в конверт и вручает его охраннику. «Это для приемного отделения госпиталя. Обязательно передайте врачу». «Так перевозить его будем на скорой?» «Да». «Небезопасно. Она смотрит на меня. Я прикован наручником к койке, лежу смирно, подогнув колени. Классическая поза больного с приступом перитонита. Я бы не стала волноваться за безопасность. В таком состоянии он безобиден». Глава 7. «Некрофилия или любовь к мертвым, — вещал доктор Лоуренс Цукер, — всегда была самым мрачным секретом человечества. Слово пришло из греческого, но доказательства существования этого явления были еще во времена фараонов. Красивую или знатную женщину начинали бальзамировать лишь на третьи сутки после смерти. Таким образом, исключалась возможность ее сексуального осквернения мужчинами, ответственными за этот обряд. А факты надругательства над мертвыми во множестве зафиксированы в летописях. Даже царь Ирод занимался сексом со своей женой в течение 7 лет после ее смерти». Рицоли оглядела комнату для совещаний и испытала ощущение дежавю. Усталые детективы, разбросанные по столу фотографии жертв, снимки с мест происшествия, тихий голос психолога Лоуренса Цукера, посвящающий их в кошмарные тайны личности маньяка. И тот же холод, пробирающий до костей, и также немеют пальцы. Среди присутствовавших было много знакомых лиц. Детективы Джерри Слипер и Даррен Кроу, ее партнер Барри Фрост, та же команда, что работала вместе с ней по делу хирурга год назад. Еще одно лето, еще один монстр. Но на этот раз команда была неполной, не хватало детектива Томаса Мура, и она очень переживала его отсутствие. Скучала по его спокойной уверенности, решительности, хотя между ними произошла серьезная стычка в период работы по делу хирурга. Им все-таки удалось восстановить прежнюю дружбу, и теперь их команде его очень не хватало. Вместо Мура, причем буквально на том же стуле, сидел человек, который не вызывал в ней доверия, Габриэль Дин. Все присутствовавшие на совещании сразу заметили, что Дин не вписывается в их проверенную полицейскую команду. Он выделялся и хорошо сшитым костюмом, и военной выправкой. Никто с ним не разговаривал, он был молчаливым наблюдателем, человеком из бюро, роль которого в расследовании оставалась для всех загадкой. Между тем доктор Цукер продолжал. «Секс с трупом — это феномен, о котором мало кто из нас задумывается. Но в литературе, истории и даже криминалистике он описывается довольно часто. 9% жертв серийных убийц подвергаются посмертному сексуальному насилию. Джеффри Даммер, Генри Ли Лукас, Тед Банди — все они признали это». Его взгляд упал на снимки, сделанные во время вскрытия трупа Гейл Йигер. «Так что наличие свежего эякулята в этом трупе неудивительно». Его рассуждение прервал Даррен Кроу, но всегда считалось, что этим занимаются исключительно психи. Во всяком случае, мне говорил об этом психолог из ФБР. «Да, раньше это считалось прерогативой убийц с серьезными психическими расстройствами», — согласился Цукер. «Действительно, многие некрофилы относятся к категории психопатов с ярко выраженным слабоумием. Они совершенно не в состоянии контролировать свои поступки, а потому оставляют после себя множество улик — волосы, сперму, отпечатки пальцев. Их легко поймать, поскольку они понятия не имеют о том, что такое криминалистика, да это их и не волнует». «Ну а что с этим парнем?» «Этот убийца не психопат. Это существо совсем иного рода». Цукер открыл папку с фотографиями из дома Йигеров и разложил их на столе, потом поднял взгляд на Рицоли. «Детектив, вы ведь были на месте происшествия?» Она кивнула. «Убийца кажется человеком методичным. Он был полностью экипирован, действовал аккуратно и эффективно и практически не оставил следов». «Но ведь там была сперма», — вмешался Кроу. «Да, но не в том месте, где мы рассчитывали ее найти, так что ее легко было не заметить. Так и вышло, мы обнаружили ее по чистой случайности». «А каково было ваше общее впечатление?» — спросил Цукер. «Ну, он организован, умен». Она сделала паузу и потом добавила в точности такой, как хирург. Цукер впился в нее взглядом. Он всегда вызывал в ней ощущение дискомфорта, а от его взглядов вообще бросало в дрожь. Но сейчас Риццоли знала, что Уоррен Хойт был у всех на уме. И не она одна испытывала ощущение, будто кошмар возвращается. «Я с вами согласен», — сказал Цукер. «Это организованный убийца. Его цель не в том, чтобы достичь немедленного результата. Ему важно получить полный контроль над телом женщины. В нашем случае речь идет о жертве Гейл Йигер. Убийца хочет обладать ею, пользоваться даже после смерти. Насилуя ее на глазах у мужа, он устанавливает свое право собственности. Он становится властителем, причем над ними обоими». Он взял в руки снимок, сделанный во время вскрытия. «Мне представляется интересным тот факт, что ее труп не был обезображен или расчленен. Если не считать следов естественного разложения, можно сказать, что тело находится в довольно приличном состоянии». Он опять перевел взгляд на Риццоли, словно добиваясь от нее подтверждения. «Открытых ран на теле не было», — сказала она. «Причиной смерти признано удушение». «Что является самым интимным способом убийства?» «Интимным? Вы только вдумайтесь, что значит задушить кого-то собственными руками, насколько близкий это контакт. Кожа соприкасается с кожей, ваши руки и ее тело. Руки сжимают горло, и вы чувствуете, как жизнь постепенно угасает». Риццоли с отвращением уставилась на него. «Господи!» «Так думает он, так он чувствует. Это его вселенная, и мы должны проникнуть в нее, изучить». Цукер ткнул пальцем в фото Гейл Йигер. «Он одержим идеей обладать ее телом, живым или мертвым. Это человек, в котором развивается личная привязанность к трупу. И он продолжает отношения с ним, в том числе и сексуальное насилие». «Тогда зачем ему избавляться от трупа?» — спросил Слипер. «Почему бы не держать у себя лет 7, как царь Ирод?» «Может быть, на то есть практические причины?» — предположил Цукер. «Что, если он живет в многоквартирном доме, где трупный запах привлечет внимание? Больше 3 дней держать у себя труп вряд ли кто отважится». «Я бы и 3 секунд не выдержал», — усмехнулся Кроу. «Так вы говорите, что у него почти любовная привязанность к трупу?» — спросила Риццоли. Цукер кивнул. «Должно быть, ему было нелегко бросить ее там, в Стоунибрук?» «Да, для него это было испытанием. Он как будто прощался с любимой». Она представила себе то место в лесу, где обнаружили тело. Деревья, отбрасывающие пятнистые тени, вдали от жары, городского шума. «Это не свалка», — сказала она. «Возможно, у него там священная могила». Все посмотрели на нее. «Я что-то не понял», — произнес Кроу. «Детектив Риццоли в точности угадала мою мысль», — сказал Цукер. «Этот укромный уголок в лесу использовался не как свалка для трупов. Задайтесь вопросом, а почему он не хоронит тела, почему оставляет их открытыми, не боясь, что их обнаружат?» «Потому что навещает их», — тихо произнесла Риццоли. Цукер кивнул. «Это его любовницы, его гарем. Он возвращается вновь и вновь, смотрит на них, трогает, может, даже обнимает. Вот почему на нем остаются волосы с трупов». Цукер перевел взгляд на Риццоли. «Тот посмертный волос соответствует останкам второй женщины?» «Да», — подтвердил Риццоли. «Сначала мы с детективом Корсаком предполагали, что убийца подцепил этот волос со своего рабочего места. Теперь, когда известен источник происхождения волоса, может быть, нет смысла дальше прорабатывать версию похоронных бюро?» «Смысл есть», — сказал Цукер, — «и объясню, почему. Некрофилы привязаны к трупам. Они получают заряд сексуальной энергии от контакта с мертвецами. Им нравится бальзамировать их, одевать, наносить макияж. И чтобы получить доступ к этому, они вполне могут устроиться на работу в похоронную компанию. Ну, скажем, ассистентом по бальзамированию трупов или гримером в морге. Кстати, помните, тот неопознанный труп может и не быть жертвой убийства. Одним из самых известных некрофилов был психопат по имени Эд Гейн, который начинал с того, что выкапывал из могил женские тела и приносил их домой. Это уже потом он обратился к убийству как к способу добычи трупов. «О, боже!» — пробормотал Фрост. «Час от часу не легче». «Это всего лишь один аспект из широкого спектра человеческого поведения. Некрофилы кажутся нам извращенцами, но они всегда были среди нас. Люди, одержимые странными привязанностями. Да, некоторые из них психопаты, Но есть и те, которые ведут себя совершенно адекватно и производят впечатление вполне нормальных людей. Уоррен Хойт тоже казался совершенно нормальным. Следующим заговорил Габриэль Дин. За все время совещания он не проронил ни слова, и теперь Риццоли с удивлением вслушивалась в его глубокий баритон. «Вы сказали, что преступник может вернуться в лес навестить свой гарем». «Да», — подтвердил Сукер, — «вот почему следует продолжать скрытое наблюдение за территорией Стоуни-Брук». «И что будет, когда он обнаружит, что его гарем исчез?» Сукер сделал паузу. «Он может рассердиться». От этих слов у Риццоли мурашки побежали по коже. «Это его любовница? А как поведет себя мужчина, если у него украсть любимую женщину?» «Конечно, он придет в бешенство», — продолжал Сукер. «Представляете, кто-то завладел его собственностью. Ему непременно захочется возместить пропажу, и это заставит его вновь выйти на охоту». Цукер опять взглянул на Риццоли. «Вы должны обеспечить, чтобы как можно дольше не было утечки информации в прессу. Скрытое наблюдение за парком даст вам хороший шанс поймать его, потому что он вернется, но только если будет уверен в собственной безопасности и в том, что его гарем на месте и по-прежнему ждет его». Открылась дверь, и в комнату заглянул лейтенант Маркет. Все, как по команде, обернулись. «Детектив Риццоли», — произнес он, — «мне необходимо поговорить с вами». «Прямо сейчас?» «Если вы не возражаете, пойдемте ко мне в кабинет». Судя по выражению лиц присутствовавших, всех посетила одна и та же мысль. У Риццоли будут неприятности. Она понятия не имела, в чем дело. Вспыхнув, детектив встала из-за стола и вышла из комнаты. Пока они шли по коридору, Маркет не проронил ни слова. Вскоре они зашли к нему в кабинет, и он закрыл дверь. Сквозь стеклянную перегородку она видела, как на нее со своих рабочих мест таращатся детективы. Маркет подошел к окну и резко задернул жалюзи. «Присаживайтесь, Риццоли». «Спасибо, я только хотела узнать, в чем дело». «Пожалуйста». Его голос заметно смягчился. «Садитесь». Его внезапная учтивость напрягла ее еще больше. Их отношения с Маркетом никогда не отличались особой теплотой. Убойный отдел все-таки оставался мужским клубом, и она знала, что любая женщина всегда будет в нем чужой. Провалившись в кресло, она почувствовала бешеное биение собственного пульса. Какое-то время Маркет молчал, будто собираясь с мыслями. «Я хотел, чтобы вы узнали об этом первой, потому что вам будет особенно тяжело. Впрочем, я уверен, что ситуация разрешится очень быстро. Это вопрос нескольких дней, если не часов». «Какая еще ситуация?» «Сегодня утром, примерно в 5, Уоррен Хойт сбежал из-под стражи». Теперь она поняла, почему он так настойчиво предлагал ей сесть. Видимо, предполагал, что ей станет дурно. Но этого не случилось. Она сидела, не шелохнувшись, немая и бесчувственная к происходящему. Когда Риццоли наконец заговорила, голос ее зазвучал на редкость спокойно. Она сама едва узнавала его. «Как это случилось?» — спросила она. «При переводе в больницу. Ночью его госпитализировали в Фитчбург с острым приступом аппендицита. У нас нет полной информации о том, что там все-таки произошло, но в операционной...» Маркет запнулся. «Короче, живых свидетелей не осталось». «Сколько трупов?» — спросила она. Ее голос был по-прежнему ровным и бесстрастным, все таким же чужим. 3. Медсестра и женщина-анестезиолог, готовившая его к операции. Плюс охранник, который сопровождал его при перевозке. «Соуза Барановский, объект высшей категории». «Да». «И они допустили его перевод в гражданский госпиталь». «В обычной ситуации его бы перевезли в тюремный госпиталь, Шаттак, но речь шла об экстренной госпитализации, а в подобных случаях разрешается перевозка больных в ближайшее лечебное заведение. Таковым оказался Фитчбург». «Кто принял решение об экстренной госпитализации?» «Тюремная медсестра. Она осмотрела Хойта, проконсультировалась с врачом из больницы. Оба пришли к выводу, что ему нужна срочная медицинская помощь». «На чем они основывались?» Ее голос становился все резче, и в нем все отчетливее проступали эмоциональные нотки. «Были симптомы, боль в животе. У него есть медицинская подготовка. Он прекрасно знает, как можно симулировать боль. Но и анализы показали аномалию». «Какие анализы?» «Ну, что-то там с лейкоцитами. Они хотя бы понимали, с кем имеют дело. что вообще не соображали. Но лабораторный анализ не подменишь. Он может, он же работал в больнице. Он знает, как сделать липовый анализ. Детектив. Да господи, он же работал с кровью. Собственный голос, теперь уже более походивший на крик, поразил ее. Шокированная этим резким выпадом, она уставилась на лейтенанта. Ее, наконец, захлестнули эмоции, в которых смешались ярость, гнев, ощущение полной беспомощности и страх. Все эти месяцы она подавляла его, потому что знала, что глупо бояться Уоррена Хойта. Он был надежно заперт, там, откуда не мог достать ее, причинить ей боль. Ночные кошмары были всего лишь послесловием, отголосками пережитого. Она надеялась, что вскоре и они уйдут в прошлое, но вот страх вернулся. Он стал реальностью и крепко держал ее в тисках. Она резко вскочила со стула и направилась к выходу. «Детектив Риццоли!» Она остановилась у двери. «Куда вы?» «Думаю, вы сами знаете. Полицейское управление Фичбурга и полиция штата держат ситуацию под контролем». «Неужели? Кто он для них?» «Очередной беглый зэк. Они рассчитывают, что он будет совершать те же ошибки, что и другие, но он не такой. Он ловко проскочит через расставленные сети». «Вы недооцениваете их». «Это они недооценивают Хойта. Они не понимают, с кем имеют дело», — сказала она. «Зато я понимаю, как никто другой». Автостоянка, казалось, была раскалена от солнца, а ветер нес с улицы тяжелый запах пыли. К тому времени, как она оказалась в салоне своего автомобиля, ее рубашка совсем промокла. «Хойту такая жара пришлась бы по душе», — мелькнуло в голове. Он млел от жары, как ящерицы в пустыне, выползающие на раскаленный песок, и, как любая рептилия, умел мгновенно исчезать при малейшей опасности. Они не найдут его. По дороге в Фичбург она думала о хирурге, который вновь оказался на свободе. Представляла, как он бродит по улицам города, хищник, высматривающий жертву. Она задавалась вопросом, хватит ли у нее на этот раз сил противостоять ему. Как будто в последней схватке с ним она исчерпала свой жизненный запас храбрости. Она не считала себя трусихой, никогда не бежала от опасности и смело бросала вызов противнику, но мысль о том, что придется вновь столкнуться с Уорреном Хойтом, повергала ее в дрожь. «Однажды я одолела его, и это едва не стоило мне жизни. Не знаю, смогу ли я это повторить, загнать зверя обратно в клетку». По периметру здания госпиталя патруля не было. Риццоли остановилась в коридоре и огляделась в поисках хотя бы одного полицейского, но увидела лишь стайку медсестер, которые утешали друг друга, о чем-то шептались и выглядели совершенно растерянными от шока. Она нырнула под желтую ленту и, никем не остановленная, спокойно прошла через двустворчатые двери, которые автоматически распахнулись, пропуская ее в операционное отделение. На полу она увидела кровавые потеки и отпечатки подошв. Криминалист уже упаковывал свои инструменты. Все было привычно и буднично, как на рядовом убийстве. Но она хорошо понимала, что здесь произошло. Сценарий был написан кровью на стенах, кровью, которая фонтаном хлестала из артерии жертвы и на кафель, и на рабочий стол медсестры, с разложенными на ней журналами, историями болезни, расписанием операций. Весь день был расписан. Риццоли почему-то подумала о том, что стало с пациентами, чьи операции внезапно отменили, поскольку операционная превратилась в место происшествия. Интересно, каковы могли быть последствия отложенной холецистомии или другой срочной операции? Напряженный график работы больницы объяснял, почему место преступления обработали так быстро, надо было думать о живых. Нельзя было допустить, чтобы по вине одного злодея вымерло полгорода. Кровавые следы тянулись дальше и заканчивались засохшей лужицей возле стойки приемной. Телефон. Кто-то пытался добраться до телефона. Из приемной открывался широкий коридор с рядами умывальников по стенам, и в него выходили двери операционных. Мужские голоса, треск полицейской рации, словно маяки, манили ее вперед к одной из дверей. Никто не остановил ее, даже когда она зашла в операционный номер 4, где замерла на пороге в ужасе от следов кровавой бойни. Хотя жертвы уже были вывезены, кровью было залито все вокруг — стены, шкафы, столы. А на полу во множестве отпечатались подошвы тех, кто прибежал сюда уже потом. «Мэм! Мэм!» Двое мужчин в штатском, стоявшие возле шкафа с инструментами, хмуро смотрели на нее. То, что повыше направился к ней, шурша бахилами, ему было лет под 40, и он нес себя с сознанием полного превосходства, которое ему давали накачанные мышцы. Мужская компенсация за стремительно редеющую шевелюру. Предупреждая его дежурный вопрос, она достала свое удостоверение. Джейн Риццоли, отдел по расследованию убийств, Бостонское управление. «А что здесь делает Бостон?» «Простите, я не знаю вашего имени», — вместо ответа произнесла она. «Сержант Каннеди, подразделение по розыску беглецов, офицер полиции штата Массачусетс». Она собралась было протянуть ему руку для пожатия, но вовремя заметила, что на нем латексные перчатки. Как бы то ни было, он, похоже, не собирался отвечать ей любезностью. «Чем можем помочь?» — спросил Каннеди. «Пожалуй, это я могу помочь вам». Судя по всему, Каннеди не слишком обрадовался ее предложению. «Интересно, как?» Она посмотрела на кровавые потеки на стенах. «Человек, который сделал это, Уоррен Хойт». «Ну и что с ним?» «Я очень хорошо знаю его». Теперь к ним присоединился и коротышка. У него было бледное лицо и оттопыренные уши, и хотя он тоже был полицейским, его, в отличие от напарника, не распирало от патриотизма. «Эй, а я вас знаю, Риццоли! Это ведь вы его сюда упрятали?» «Я работала в команде». «Да ладно, а то я не знаю, как вы загнали его в угол». На коротышке перчаток не было, и он с удовольствием пожал ей руку. «Детектив Арлин, полицейское управление Фитчбурга. Вы сюда примчались специально из-за этого?» Как только узнала, сразу выехала. Ее взгляд опять переместился на стены. «Вы ведь понимаете, с кем имеете дело?» «У нас все под контролем», — вмешался Каннеди. «Вам известна его история?» «Мы знаем, что он здесь натворил. Но вы знаете его? У нас есть досье, присланное из тюрьмы. А тамошние охранники, похоже, не знали, с кем имеют дело. Иначе подобного не случилось бы». «У меня еще не было осечек в поимке беглецов», — заявил Каннеди. «Все они совершают одни и те же ошибки. Но только не он. Да он всего 6 часов на свободе». «6 часов?» Она покачала головой. «Вы его потеряли». Каннеди ощетинился. «Мы прочесываем окрестности. Блокировали все автодороги, посты, дали сообщение в прессу. Его фото уже транслируют по всем местным телеканалам. Я же сказал, у нас все под контролем». Риццоли не ответила, но принялась вновь разглядывать кровавые потеки. «Кто здесь умер?» — тихо спросила она. «Анестезиолог и операционная медсестра», — ответил Арлен. «Анестезиолог лежала там, у края стола. Медсестру нашли здесь, возле двери». «А они не кричали? Не звали охрану?» «Вряд ли им удалось хотя бы пикнуть. У обеих перерезаны гортани». Она подошла к изголовью операционного стола и посмотрела на кронштейн капельницы с приготовленным раствором для внутривенной инъекции. Под столом валялся разбитый стеклянный шприц. «Они ставили ему капельницу», — констатировала она. «Все началось в приемной», — сказал Арлен. «Его привезли прямо сюда после того, как внизу его осмотрел хирург. Он диагностировал перфоративный аппендицит». «Почему хирург не поднялся вместе с ним? Где он был?» «Он осматривал другого пациента в приемном отделении. Пришел сюда минут через 10-15 после того, как все уже было кончено. Он зашел в приемную, увидел мертвого охранника и сразу бросился к телефону. Сюда сбежался почти весь медицинский персонал, но никого из жертв спасти не удалось». Риццоли перевела взгляд на пол, усеянный отпечатками множества подошв. Работать с ними было бесполезно. «Почему охранник не находился здесь, в операционной, возле заключенного?» — спросила она. «Операционная — это стерильная зона. Никакой уличной одежды не допускается. Вероятно, его попросили подождать за дверью». «Но разве правила содержания заключенных не предполагают, что узник должен быть постоянно пристегнут наручниками в случае его нахождения вне стен тюрьмы?» «Да, вы правы. Даже в операционной, даже под анестезией Хойт должен был быть прикован к столу либо за руку, либо за ногу». «Должен был. Вы нашли наручники?» Арлен и Каннеди переглянулись. Каннеди ответил первым. Наручники лежали на полу под столом. «Выходит, он был прикован?» «В какой-то момент, да». «Почему они сняли наручники?» «Может, по каким-то медицинским соображениям, — предположил Арлен, — чтобы поставить новую капельницу или передвинуть его?» Она покачала головой. «Им понадобился бы охранник, чтобы отомкнуть наручники. А охранник не вышел бы, оставив заключенного непристегнутым». «Тогда, должно быть, он проявил халатность», — сказал Каннеди. «У всех, кто видел в тот день Хойта, создалось впечатление, что он очень тяжело болен и не может двигаться. Очевидно, никто не ожидал». «Господи! пробормотал Риццоли. Он не утратил хватки. Она посмотрела на тележку анестезиолога и заметила, что один из ящичков открыт. Внутри поблескивали ампулы с анестетиком. Они рассчитывали, что пациент уснет, — подумала она. Вот он лежит на операционном столе под капельницей, стонет, лицо искажено от боли. Им невдомек, что может произойти, они заняты своей работой. Медсестра выкладывает инструменты, которые могут понадобиться врачу, анестезиолог рассчитывает дозу анестетика, не отрывая глаз от монитора, который показывает ритм биения сердца пациента. Возможно, она видит учащение пульса и предполагает, что это вызвано усилением боли. Она не догадывается, что он напрягается для решающего броска, для убийства. И потом... Что же произошло потом? Риццоли посмотрела на лоток для инструментов, он был пуст. «Он использовал скальпель», — уточнила детектив. «Мы не нашли орудие убийства. Это его любимый инструмент. Он всегда пользовался скальпелем». От этой мысли у нее волосы зашевелились на затылке. Она взглянула на Арлина, а он не может до сих пор находиться в этом здании. «Его здесь нет», — отрезал Каннеди. Ему уже удавалось изображать врачей. «Он знает, как легко смешаться с медперсоналом. Вы обыскивали больницу?» «Нет такой необходимости». «Но почему вы так уверены, что его здесь нет?» «Потому что у нас есть доказательства того, что он покинул здание. Видеокамера». У нее учащенно забилось сердце. «Вы видели его на пленке?» Каннеди кивнул. «Думаю, вам тоже будет интересно взглянуть». Глава 8. «Странно он все-таки ведет себя», — сказал Арлен. «Мы несколько раз просматривали пленку и никак не можем понять логику его поведения». Они спустились вниз в конференц-зал больницы. Здесь в углу стоял телевизор с видеомагнитофоном. Арлен уступил Каннеди право прокручивать пленку, поскольку роль эта была ответственной, и ее надлежало играть настоящему мужчине, коим, несомненно, мнил себя Каннеди. Арлен не был тщеславным. Каннеди вставил кассету в магнитофон и сказал: «Хорошо, посмотрим, удастся ли бостонской полиции разгадать его поведение». Бросив таким образом вызов Риццоли, он нажал кнопку воспроизведения записи. На экране появилась закрытая дверь в конце коридора. «Это вмонтированная в потолок камера наблюдения в холле первого этажа», — пояснил Арлен. «Дверь, которую вы видите, ведет прямо на улицу к служебной автостоянке. Это один из четырех выходов. Время записи высвечивается внизу». 5:10, — прочитал Риццоли. «Согласно записи в регистрационном журнале приемного отделения, заключенного подняли наверх в операционную примерно в 4:45. Так что этот кадр сделан спустя 25 минут. А теперь следите, все произойдет в 5:11. На экране шел отсчет секунд. И вот когда зажглись цифры 5:11:13, в кадре возникла фигура, которая неспешным шагом прошла к выходу. Камера снимала человека со спины, и они смогли увидеть кромку темных волос на белом воротнике халата лаборанта. На мужчине были брюки хирурга и бумажные бахилы. Он уже подошел к самой двери и нажал на ручку, когда вдруг замер. «Смотрите», — сказал Арлен. Человек медленно обернулся. Его взгляд устремился прямо в объектив камеры. Риццоли подалась вперед, чувствуя, как пересохло в горле, и взгляд ее впился в лицо Уоррена Хойта. Казалось, не она смотрит на хирурга, а он на нее. Он направился к камере, и Джейн увидела, что у него под левой рукой зажат какой-то сверток. Вот он подошел совсем близко и встал под самый объектив. «А сейчас самое странное», — произнес Арлен. По-прежнему глядя прямо в объектив, Хойт поднял правую руку ладонью вперед, как будто присягал в суде. Левой рукой он ткнул в открытую ладонь и улыбнулся. «Что все это значит, черт возьми?» — воскликнул Каннеди. Риццоли не ответила. Она молча смотрела на Хойта, который развернулся, прошел к выходу и исчез за дверью. «Прокрутите еще раз», — тихо попросила она. «У вас какие-то идеи насчет того, что означает этот жест? Прокрутите еще раз». Каннеди нахмурился, но все-таки перемотал пленку и потом нажал кнопку воспроизведения записи. С замиранием сердца она ждала повторения характерного жеста, значение которого ей уже было понятно. Он поднял ладонь. «Паузу», — попросила она. «Прямо здесь». Каннеди нажал кнопку «Пауза». На экране Хойт замер с улыбкой на лице, указательным пальцем левой руки, тыча в открытую ладонь правой. От вида этой картинки ей стало не по себе. Первым Молчание нарушил Арлин. «Что это? Вы знаете?» Она с трудом сглотнула. «Да». «Ну и что это?» — рявкнул Канада. Она разжала кулаки и продемонстрировала свои ладони, обезображенные шрамами, которые оставил на них скальпель Хойта. Арлин и Канади уставились на ее ладони. «Это Хойт?» — спросил Арлин. Рицоли кивнула. «Вот что означает его жест, его поднятая рука». Она посмотрела на экран, где все еще улыбался Хойт, подставляя объективу камеры свою ладонь. «Это что-то вроде шутки между нами, его приветствие. Так хирург разговаривает со мной». «Вы, должно быть, здорово прижали ему хвост», — сказал Канади и перемотал пленку. «Посмотрите, он как будто говорит: подними свою ладошку». «Или до скорой встречи», — тихо произнес Арлин. От его слов мурашки побежали у нее по коже. «Да, я знаю, что мы увидимся. Только не знаю, когда и где». Канади нажал на кнопку воспроизведения записи, и они вновь увидели, как Хойт опустил руку, повернулся и направился к выходу. Глядя ему вслед, Рицоли обратила внимание на сверток, который он нес под мышкой. «Остановите пленку», — попросила она. Канади нажал паузу. Она придвинулась ближе и коснулась экрана. «Что это он тащит?» «Похоже на свернутый в рулон полотенце». «Оно и есть», — подтвердил Канади. «Зачем он взял его с собой?» «Дело не в полотенце, а в том, что внутри». Рицоли нахмурилась, вспоминая недавно увиденное в операционной. Перед глазами возник пустой лоток возле стола. Она взглянула на Арлина. «Инструменты. Он взял с собой хирургические инструменты». Арлин кивнул. «Да, из операционной пропал набор инструментов для лапаротомии». «Лапаротомия, что это?» «Медицинский термин, означающий вскрытие брюшной полости», — пояснил Канади. Между тем на экране просматривались лишь пустой коридор и закрытая дверь. Канади выключил телевизор. «Похоже, вашему мальчику не терпится вернуться к работе». Завибрировавший на поясе сотовый телефон заставил Рицоли вздрогнуть. Она медленно потянулась к трубке. Мужчины все время наблюдали за ней, поэтому она встала и отошла к окну, прежде чем ответить на звонок. Это был Габриэль Дин. «Вы не забыли, что в 3 часа нас ждет антрополог?» — спросил он. Рицоли посмотрела на часы. «Я буду вовремя», — и подумала: «вряд ли». «Где вы?» «Послушайте, я буду вовремя, понятно?» И она повесила трубку. Глубоко вздохнув, Джейн уставилась в окно. «Я разучилась держать удар», — подумала она. «Эти монстры доконали меня». «Детектив Рицоли». — раздался голос Канади. Она обернулась. — «Извините, я должна вернуться в город. Вы позвоните мне, когда станет что-то известно о Хойте». Он кивнул и улыбнулся. — «Думаю, это произойдет очень скоро». Меньше всего ей сейчас хотелось беседовать с Дином, но, подъехав к моргу первым, она увидела именно его, выходившего из машины. Джейн быстро припарковалась и заглушила двигатель, решив выждать, пока он зайдет в здание, и тем самым избежать разговора. К сожалению, он все-таки заметил ее и остановился, дожидаясь, пока она выйдет. У нее не оставалось выбора. Она выбралась из прохладного салона автомобиля и устремилась к входу. «Вы так и не вернулись на совещание», — сказал Дин. «Меня вызвал Маркет. Он мне рассказал». Она остановилась и взглянула на него. «Что рассказал?» «Что один из ваших старых знакомых оказался на свободе». «Да, это так. И вас это потрясло». «Маркет и это вам рассказал?» — «Нет, но поскольку вы не вернулись на совещание, я предположил, что вы очень расстроились». — «Нет, просто у меня были другие дела». Она прошла вперед. — «Вы возглавляете это расследование, детектив Рицоли», — крикнул он вслед. Она остановилась и обернулась. — «Почему вы считаете нужным напоминать мне об этом?» Он медленно приблизился к ней, встав почти вплотную, возможно, намеренно. Они стояли лицом к лицу, и хотя она никогда бы не призналась в этом, щеки у нее предательски вспыхнули под его пристальным взглядом. И дело было не в его физическом превосходстве. Она вдруг поймала себя на том, что находит его привлекательным. Эта реакция показалась ей чуть ли не извращением, учитывая, какие чувства она к нему испытывала прежде. Она попыталась избавиться от наваждения, но оно уже выпустило когти и цепко держало ее. «Это расследование потребует вашего полного внимания», — сказал Дин. «Послушайте, я понимаю, что вы расстроены из-за побега Уоррена Хойта. Такое ЧП выведет из себя любого. А вас так может просто подкосить. Вы меня плохо знаете. И не пытайтесь стать моим психологом. Я просто хотел узнать, хватит ли у вас сил на это расследование. Или, может, есть какие-то другие вопросы, которые вам нужно решить в первую очередь? Ей все-таки удалось справиться с волнением и даже вполне спокойно задать вопрос. Вам известно, скольких людей Хойт угробил сегодня утром? Троих, агент Дин, мужчину и двух женщин. Он перерезал им глотки и просто ушел, как всегда. Она подняла руки, и он уставился на ее шрамы. Эти сувениры он оставил мне в прошлом году, когда собирался перерезать мне горло. Она опустила руки и усмехнулась, так что вы абсолютно правы. У меня имеются к нему вопросы. Но ведь у вас есть работа, здесь и сейчас. Я ее делаю. Вас отвлекает Хойт, он будет мешать вам. Единственный, кто мне мешает, это вы. Я даже не знаю, чем вы здесь занимаетесь. Это межведомственное сотрудничество, разве вы против? Сотрудничество получается односторонним, причем пока только с моей стороны. А какая польза от вас? А чего вы ожидали? Ну, для начала расскажите, в чем состоит интерес бюро. Прежде оно не вмешивалось ни в одно из моих расследований. Почему вдруг егеры? Что вы знаете о них такого, чего не знаю я? О них мне известно ровно столько же, сколько вам, — ответил он. Правда ли это? Она не знала и никак не могла понять, что на уме у этого человека, а внезапно проснувшийся интерес к нему еще больше ее запутал. Он посмотрел на часы, уже начало четвертого, нас ждут. Агент Дин направился к зданию, но Риццоли не сразу последовала за ним. Какое-то время она стояла, потрясенная собственной реакцией на Дина. Наконец, набрав в грудь побольше воздуха, она двинулась на очередную встречу со смертью. По крайней мере, на этот раз ее желудок избежал потрясений. Ощущения, которые обрушились на нее во время вскрытия Гейл Йигер, были далеки от тех, что она испытывала сейчас при осмотре второго комплекта останков. Между тем Корсак все-таки принял меры предосторожности и подложил под нос ментоловую пластинку. Кости скелета лишь кое-где были покрыты обрывками тонкой кожи, и хотя запах все равно был не из приятных, Риццоли вполне могла обойтись без раковины. Она была полна решимости не повторять вчерашних ошибок, тем более в присутствии Дина, который стоял прямо напротив нее и мог наблюдать за выражением ее лица. Она стойко держалась, пока доктор Айлс и судебный антрополог доктор Карлос Пепе распечатывали коробку и аккуратно выкладывали останки на покрытый простыней рабочий стол. 60-летний, сгорбленный, словно гном, доктор Пепе радовался, как ребенок, когда увидел скелет, и разглядывал его так, будто весь он был из золота, в то время как Риццоли видела перед собой лишь грязные кости, бесформенные, словно ветки деревьев. Доктор Пепе различал и лучевые кости, и локтевые суставы, и ключицы, которые он быстро идентифицировал и выкладывал в анатомическом порядке. Вскоре на столе обозначился вполне узнаваемый силуэт. Позвоночник, скрепленный из двух частей, образовал центральную ось, и к нему уже прикрепились ребра, грудина, полое кольцо таза, своей формой чем-то напоминавшее королевскую корону. Кости рук имели окончания, похожие на грязные камешки, но на самом деле именно эти крохотные косточки и обеспечивали рукам их волшебную подвижность. В глаза сразу же бросился след от старой травмы — стальные хирургические спицы в кости левого бедра. В изголовье доктор Пепе поместил череп и фрагменты челюсти. Сквозь слой грязи поблескивали золотые зубы. Наконец, все кости были выложены, однако в коробке еще что-то оставалось. Он перевернул ее вверх дном, вываливая на поднос остатки содержимого. Посыпались пыль и листья, клочья спутанных темных волос. Он направил луч лампы на поднос и, вооружившись щипчиками, начал рыться в мусоре. Уже через несколько секунд он нашел то, что искал. Крохотное черное зернышко, похожее на рисовое. «Куколка», — сказал он. «Часто путают с крысиным пометом». «Я бы так и подумал», — согласился Корсак. «Вылитые крысиные какашки». «Их здесь полно, нужно просто знать, что ищешь». Доктор Пепе вытащил еще несколько черных зернышек и отложил их в сторонку. «Семейство калифориды». «Чего?» — не понял Корсак. «Падальная муха», — пояснил Габриэль Дин. Доктор Пепе кивнул. «Это оболочка, в которой развивается личинка падальной мухи. Они похожи на коконы. Перед вами кокон личинки третьей стадии развития. Отсюда они вылетают уже взрослыми мухами». Он вооружился лупой. «Эти уже пустые». «Что это значит?» — спросил Риццоли. «Это значит, что мухи их уже покинули. «А каков период развития калифоридов в этой местности?» — поинтересовался Дин. «В это время года примерно 35 дней. Но обратите внимание, как эти две куколки различаются по цвету и окраске. Они ведь принадлежат к одному и тому же виду, а оболочка разная». «Два разных поколения?» — предположил Айлс. «Я тоже так считаю, но мне интересно, что скажет по этому поводу энтомолог». «Если каждому поколению требуется 35 дней для созревания, — заметил Рицоли, — не значит ли это, что мы говорим о 70-дневном сроке их пребывания на открытом воздухе? Тогда получается, что жертва пролежала там именно столько времени». Доктор Пепе взглянул на разложенные кости. «То, что я вижу, не противоречит посмертному периоду продолжительностью в 2 летних месяца. А можно поточнее?» Ну, по скелету точнее нельзя определить. Возможно, этот человек пролежал в лесу месяца 2, а может, все 6. Рицоли увидела, как Корсак закатил глаза, разочарованный приглашенным экспертом. Но доктор Пепе еще только начинал делать выводы. «Особь женского пола», — методично произнес он, разглядывая кости, «на первый взгляд ростом не выше 5 футов 1 дюйма, очевидны зажившие переломы, старый перелом бедренной кости с хирургическими спицами, похоже на стержень Штейнмана», — сказала Айлс, указывая на поясничный отдел позвоночника, «и видно хирургическое сращение L2 и L3». «Множественные повреждения?» — спросила Рицоли. «Да, жертва, похоже, перенесла тяжелую травму». Доктор Пепе продолжил инвентаризацию костей. «Отсутствует 2 левых ребра, а также...» Он углубился в изучение крохотных кистевых косточек. 3 кости запястья и большинство фаланг пальцев левой руки. Похоже, какой-то хищник полакомился. «Сэндвич из руки», — ввернул Корсак, никто не засмеялся. «Длинные кости все на месте, как и позвоночные». Доктор запнулся и, нахмурившись, уставился на шейные позвонки. «Подъязычная кость отсутствует». «Мы ее не нашли», — сказала Айлс. «Вы хорошо искали?» «Да, я даже возвращалась на место и повторно все осматривала». «Ее могли сожрать лесные хищники», — предположил доктор Пепе. Он вытащил одну лопатку, которая торчала из-за плеча. «Видите, здесь V-образные укусы. Возможно, следы от собачьих клыков». Он поднял взгляд. «Голову нашли отдельно от тела?» «Да, она лежала в нескольких шагах от туловища», — ответил Рицоли. Пепе удовлетворенно кивнул. «Типично для собак. Для них голова, как большой мяч, игрушка. Они катают ее по земле, но не могут прокусить, как, скажем, горло или бедро». «Постойте», — вмешался Корсак. «У нас тут что, Фифи и Ровер? Все животные, и домашние, и дикие, ведут себя одинаково. Даже койоты и волки любят играть с мячиками, совсем как Фифи и Ровер. Поскольку эти останки лежали в городском парке, окруженном домами, домашние собаки наверняка частенько наведывались туда. Но у них тоже есть инстинкт хищника. И они с удовольствием вгрызаются в любую плоть, филейные части, хрящи, ребра и мелкие косточки. И, разумеется, они разрывают все оставшиеся мягкие ткани». Корсак в ужасе посмотрел на него. «У нас с женой есть маленький хайленд-терьер. Пожалуй, больше я не позволю ему лизать мне лицо». Пепе взял в руки череп и метнул насмешливый взгляд в сторону Айлс. «Ну что, устроим экзамен, доктор Айлс? Помучаю вас так же, как вы мучаете своих студентов по патологоанатомии. Мучаете ведь?» «Да уж», — признал Сайлс, — «они вздрагивают, когда видят меня в аудитории. Знают, что о пустяках я не спрашиваю». «Ну, а теперь я вас помучаю», — усмехнулся доктор Пепе. «Расскажите-ка нам об этом индивидууме». Она сосредоточилась на останках. Резцы, форма неба и длина черепа позволяют сделать вывод о принадлежности к европейской расе. Череп небольшой, надбровные дуги минимальные. Далее смотрим таз. Входные размеры, подлобковая область — все указывает на то, что перед нами белая женщина. А возраст? Имеется неполное эпифизарное сращение подвздошного гребня. Артрических изменений позвоночного столба нет. Это молодая женщина. Согласен. Доктор Пепе взял в руки челюсть. 3 золотые коронки, — заметил он. И большая амальгамовая пломба. Вы делали рентген? Йошима сделал сегодня утром. Снимки можно посмотреть на экране. Пепе подошел к экрану. Залечены два корневых канала. Он показал на снимок челюсти. Похоже, что они запломбированы гуттаперчей. И посмотрите сюда. Видите корни зубов с 7 по 10 и с 22 по 27? Короткие и тупые. Здесь хорошо поработал ортодонт. Я и не заметила, призналась Айлс. Пеппи улыбнулся. Рад, что смог поучить вас хоть чему-то, доктор Айлс. А то и уж я начал ощущать собственную никчемность. Агент Дин сказал: выходит, перед нами женщина, у которой были средства, чтобы оплатить работу стоматолога. Причем очень дорогую работу, добавил Пеппи. Рицоли вспомнила Гейл Йигер и ее красивые ровные зубы. После того, как сердце перестает биться, а плоть разлагается, только по состоянию зубов можно отличить бедного от богатого. Те, кто едва сводит концы с концами, не обращают внимания на дырку в зубе или неправильный прикус. Характеристики этой жертвы становились все более узнаваемыми. Молодая женщина, белая, обеспеченная. Пеппи отложил челюсть и переключил внимание на туловище. Какое-то мгновение изучал деформированную грудную клетку, потом поднял ребро, приложил его к грудине и оценил угол, образованный двумя костями. «Пектус эксаватум», — произнес он. Впервые на лице Айлс отразилось разочарование, я даже не обратил внимания. «А как насчет большеберцовых костей?» Она шагнула к изножью стола и взяла одну из самых длинных костей. Рассматривая ее, она все больше хмурилась. Потом схватила другую такую же кость и положила рядом. «Двустороннее генуварум», — взволнованно произнесла она, — «возможно, 15 градусов. Не знаю, как так получилось, что я этого не увидела». «Вы сосредоточились на переломе. Этот стержень слишком бросался в глаза. А искривление теперь редко кто замечает, разве что такие старики, как я. И все равно непростительно. Я должна была сразу заметить. Айлс замолчала, ее взгляд скользнул вверх грудной клетки. Странно. Совсем не вяжется с состоянием зубов. Как будто мы имеем дело с совершенно разными людьми. В их разговор вмешался Корсак. Может, поделитесь с нами своими соображениями? Что вам кажется странным?» «У этой жертвы отмечается генуварум», — начал доктор Пеппи. «Проще говоря, О-образное искривление ног. Большеберцовые кости выгнуты на 15 градусов. Это вдвое больше нормы». «Ну и что вы так разволновались?» «Подумаешь, кривые ноги вовсе не редкость». «Дело не только в кривых ногах», — объяснила Айлс. «Речь идет и о состоянии грудной клетки. Посмотрите, какой угол образует ребра с грудной клеткой. У нее типичный пектус эскаватум, или грудь сапожника. Неправильное строение костей и хрящей вызывает такой эффект проваленной груди. Если этот провал значительный, могут появиться проблемы с дыханием, сердечной деятельностью. В данном случае он небольшой, так что, возможно, не вызывал никаких симптомов. Да и внешне это было вряд ли заметно». «Это связано с атипичным строением костей?» — спросила Рицоли. «Да, дефект костного метаболизма». «О каком заболевании идет речь?» Айлс заколебалась и посмотрела на доктора Пеппи. Что-то у нее рост маловат. «Каков показатель Троттера-Глейзера?» Айлс достала рулетку и измерила длину бедра и большеберцовой кости. «Примерно 155 сантиметров, плюс-минус 7. Итак, мы имеем пектус экскаватум, двусторонний генуварум, маленький рост». Он удовлетворенно закивал. «Кое-какие выводы напрашиваются». Айлс взглянула на Рицоли. У нее в детстве был рахит. Рахит. Слово было почти забытое. Для Рицоли оно неизменно ассоциировалось с босоногим детством в трущобах, орущими младенцами и беспросветной нищетой. Иная эпоха, окрашенная в тусклые краски. Рахит — слово, которое совершенно не сочеталось с женщиной, имеющей три золотые коронки и выправленные ортодонтом зубы. Габриэль Дин тоже заметил это явное противоречие. «Я всегда думал, что причиной рахита является недоедание», — сказал он. «Да», — подтвердила Айлс, — «недостаток витамина D. Большинство детей получают его либо с молоком, либо на солнце. Но если ребенок недоедает или мало бывает на солнце, возникает дефицит этого витамина. Это влияет на метаболизм кальция и формирование костей». Она сделала паузу. «Честно говоря, я впервые вижу такие четкие признаки рахита». «Приглашаю вас на раскопки», — сказал доктор Пеппи. «Я покажу вам множество таких примеров из прошлого столетия. В Скандинавии, на севере России, Но сегодня в Штатах, — удивился Дин. Пепе покачал головой, — совершенно нетипичный случай. Судя по деформации костей и маленькому росту, я бы предположил, что этот индивидуум проживал в бедности, по крайней мере, в детстве и юности. Но это никак не вяжется с безупречным состоянием зубов. Вот именно. Потому-то доктор Айлс и заметила, что здесь как будто два совершенно разных человека. Ребенок и взрослый, — подумала Риццоли. Она вспомнила свое детство в Ревере, душный маленький домик, который арендовала ее семья. Там было так тесно, что ей даже негде было уединиться. Поэтому приходилось забираться под крыльцо. Она вспомнила тот короткий период, когда отца уволили, испуганный шепот, доносившийся из родительской спальни, ужины из консервированной кукурузы и картошки. Слава богу, тяжелые времена длились недолго. Через год отца взяли на работу, и на столе вновь появилось мясо. Но соприкосновение с бедностью навсегда оставляет след в душе и во многом определяет будущее. Все трое Риццоли выбрали себе карьеру со стабильными заработками. Джейн в правоохранительных структурах, Фрэнки в военно-морских силах, Микки в почтовом ведомстве. Она посмотрела на скелет и сказала: «Из нищеты в роскошь. Такое бывает». «Прям как у Диккенса», — заметил Дин. «Точно!» — воскликнул Корсак. «Малютка Тим!» Доктор Айлс согласно кивнула. «Да, малютка Тим страдал от рахита». «А потом жил счастливо, потому что старый Скрудж оставил ему деньжат», — сказал Корсак. «Но ты не стала счастливой», — подумала Риццоли, глядя на останки. Теперь уже были не обезличенные кости. В сознании Риццоли начал вырисовываться портрет. Она представила себе девочку с кривыми ножками и впалой грудью, которая растет в грязи и нищете. Потом увидела ее уже подростком, в линялых поношенных блузках, с разномастными пуговицами. Может, уже тогда было что-то необычное в этой девочке? Решимость в глазах, гордо вскинутый подбородок, словно заявляющий о том, что она достойна лучшей жизни и будет за нее сражаться, потому что женщина, в которую она превратилась, жила уже в совершенно другом мире, где за деньги можно было сделать себе ровные зубы и золотые коронки. Удача или тяжкий труд, а может, внимание нужного человека, помогли ей подняться наверх. Но бедное детство навсегда осталось в ее костях, кривых ногах и проваленной грудине, как и свидетельство некогда перенесенной травмы, спицы в левом бедре и поврежденный позвоночник. Судя по дорогостоящей стоматологии и возможному социальному статусу женщины, ее отсутствие не останется незамеченным, — сказала доктор Айлс. — Она мертва как минимум 2 месяца. Есть вероятность того, что она уже включена в базу данных информцентра. — Да, в числе сотни тысяч других, — заметил Корсак. Информационно-криминологический центр ФБР составлял базу данных по всем пропавшим без вести, и неопознанные останки можно было проверить на наличие сходных признаков. — А у нас нет ничего? — спросил Пепе. Ну, — может, какие-то открытые дела по пропавшим без вести? Риццоли покачала головой. — Нет, по Массачусетсу ничего нет. Хотя и предельно уставшая, она все равно не могла заснуть. Один раз встала, чтобы проверить замки на двери и защелку на окне, которая выходила на пожарную лестницу. А через час послышался какой-то шум, и Риццоли представила, что это Уоррен Хойт идет по коридору, направляясь к ней в спальню со скальпелем в руке. Она схватила с тумбочки пистолет и стала напряженно вглядываться в темноту. Взмокшая от напряжения, она все ждала, пока в дверном проеме обозначится фигура, но так ничего и не увидела, да и не услышала, кроме стука собственного сердца и громкой музыки, выплеснувшейся из окон промчавшегося по улице автомобиля. Наконец она встала с постели и вышла в коридор, где включила свет. Никого. Риццоли прошла в гостиную, зажгла свет и там, попутно бросила взгляд на входную дверь и отметила, что цепочка на месте, а пожарный выход надежно заперт на щеколду. Она долго стояла и смотрела в пустоту, думая про себя: «Я схожу с ума». Она плюхнулась на диван, отложила пистолет в сторону и сжала голову руками, словно пытаясь выдавить из себя мысли об Уорне Хойте. Но он прочно засел в мозгах, как раковая опухоль, которая уже пустила свои метастазы. Лежа в постели, Риццоли думала не о Гейл Игер и не о безымянной женщине, останки которой они только что изучали, и не о человеке, сорвавшемся с самолета, чье досье молчаливым упреком встречало ее каждый день на рабочем столе. Так много дел требовало ее внимания, Но стоило ей закрыть глаза, как тотчас всплывало лицо Уоррена Хойта. Зазвонил телефон. Риццоли резко выпрямилась, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Ей пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем снять телефонную трубку. «Риццоли?» — услышала она голос Томаса Мура. Она никак этого не ожидала и совершенно растерялась, поскольку вдруг поняла, как соскучилась. Всего год назад они с Муром вместе работали по делу хирурга. Хотя их отношения никогда не выходили за рамки партнерства, они были в высшей степени доверительными, что не всегда бывает и в браке. Голос Мура напомнил о том, как ей сейчас его не хватает, и как остро она до сих пор переживает его женитьбу на Кэтрин. «Привет, Мур», — непринужденно произнесла она, стараясь не выдать своих эмоций. «Сколько у вас там времени?» «Около 5. Извини, что звоню тебе в такую рань. Просто не хотел, чтобы Кэтрин слышала. Все нормально, я не сплю». «Пауза. Ты тоже не можешь заснуть». Это был не вопрос, а скорее утверждение. Он знал, что источник бессонницы у них общий. «Тебе звонил Маркет?» — догадалась она. «Да. Я все надеялся, что уже... Нет, ничего нового. Прошли сутки, а сдвигов никаких. В общем, его след простыл. Начать с того, что следов он нам не оставил. Убил 3 в операционной, обернулся невидимкой и скрылся из больницы. Полиция штата прочесала все окрестности, перекрыла дороги. Его физиономию показывают в каждом выпуске новостей, и ничего. Его может тянуть только в одно место. К одному человеку. Твой дом уже взят под наблюдение. Стоит только Хойту приблизиться, и мы его схватим». Повисла долгая пауза. Потом Мур тихо произнес: «Я не могу привести ее домой. Буду держать здесь. По крайней мере, я знаю, что здесь она в безопасности». Риццоли уловила страх в его голосе, страх не за себя, а за жену, и с легким оттенком зависти подумала, каково это, когда тебя так сильно любят. «А Кэтрин знает о побеге?» — спросила она. «Да, мне пришлось сказать ей». «Ну и как она восприняла это?» «Лучше, чем я. Во всяком случае, это она пытается успокоить меня». «Она уже пережила самое страшное, Мур, и 2 доказала, что она сильнее его». «Она думает, что сильнее. Это-то и опасно». «Ну, теперь у нее есть ты», — сказала Риццоли и подумала, «а я одна, как всегда было и, наверное, будет». Должно быть, он уловил нотки усталости в ее голосе, потому что произнес: «Тебе должно быть тоже чертовски тяжело». «Я в порядке». «Тогда, значит, ты легче воспринимаешь ситуацию, чем я». Она рассмеялась, и ее чересчур звонкий смех резанул слух. «Как будто у меня есть время переживать из-за этого Хойта. У меня тут других дел не в проворот. Мы нашли свалку трупов в Стоуни-Брук». «И сколько жертв?» 2 плюс 1 мужчина, которого убили при похищении. В общем, объявился еще один негодяй. Знаешь, Мур, это плохой признак, когда Цукер дает убийцам прозвище. Этого он назвал «Властелин». «Почему «Властелин»?» «Похоже, его заводит именно власть над людьми. Он полностью подчинил себе мужа жертвы. Ну, знаешь, у каждого маньяка своя фишка». «Все как прошлым летом. Только на этот раз тебя нет рядом, чтобы прикрыть меня. У тебя теперь другие приоритеты». «Есть какой-нибудь прогресс?» — спросил он. «Пока нет. Все очень медленно. Слишком много игроков. Тут тебе и ньютонская полиция, и бюро вдруг влезло». «Что?» «Да-да, какой-то агент по имени Габриэль Дин. Говорит, что советник, а сам сует всюду свой нос. У тебя когда-нибудь было такое?» «Никогда». Пауза. «Что-то здесь не так, Риццоли». «Я знаю». «А что говорит Маркет?» «Ему деваться некуда. Сверху пришла команда сотрудничать». «А сам Дин что говорит?» «Он себе на уме. Знаешь, действует по принципу: я тебе расскажу, но потом мне придется тебя убить». Риццоли сделала паузу, вспоминая взгляд Дина, прожигающий насквозь. «Да». Она не сомневалась, что Дин и глазом не моргнув спустит курок. «Короче», — сказала она, — «Уоррен Хойт меня сейчас мало занимает». «Зато меня занимает», — сказал Мур. «Ладно, если будут новости, я тебе первому позвоню». Риццоли повесила трубку, и в наступившей тишине напускная храбрость, которую она только что демонстрировала Муру, разом исчезла. Она опять осталась одна со своими страхами в квартире с запертыми дверями и окнами, и только пистолет составлял ей компанию. «Может, ты и есть мой лучший друг?» — подумала она, и, взяв пистолет, понесла его в спальню. Глава 9. «Сегодня утром ко мне заходил агент Дин», — сказал лейтенант Маркет. «У него есть сомнения насчет вас». «Наши чувства взаимны», — парировал Рицоли. «Он не ставит под сомнение ваш профессионализм. Он считает вас отличным полицейским». «Тогда в чем дело?» «Но он сомневается, правильно ли ставить вас во главе расследования». Рицоли молчала, задумчиво уставившись на рабочий стол Маркета. Когда сегодня утром он вызвал ее к себе в кабинет, она уже догадывалась, о чем пойдет речь. И шла к нему, исполненной решимостью держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, чтобы он увидел ее такой, какой привык видеть, твердой, непреклонной, способной преодолеть временную слабость. Когда она заговорила, голос ее прозвучал спокойно и уверенно. «А что именно его беспокоит?» «Ну, что вы рассеяны, что у вас остались проблемы, связанные с Уорреном Хойтом, что вы еще не оправились после того расследования». «Что он имеет в виду, говоря, что я не оправилась?» — спросила она, хотя и знала, в чем дело. Маркет замялся. «Господи, Рицоли, мне трудно об этом говорить, ну, сами знаете. И все-таки попытайтесь. Он считает, что у вас не все в порядке с психикой. Довольны? А вы как считаете, лейтенант?» «Я считаю, что на вас слишком много всего навалилось. Побег Хойта выбил вас из колеи». «И вы считаете, что у меня не все в порядке с головой?» Доктор Цукер тоже выражал некоторую тревогу. Ушел он от ответа. «Вы не приходили на консультацию осенью?» «Мне никто не приказывал». «А вы что, только по приказу работаете?» «Я не чувствовал необходимости в его консультациях». «Цукер полагает, что вы еще не избавились от хирурга, что Уоррен Хойт мерещится вам повсюду. Как вы можете возглавлять новое расследование, если мысленно пребываете в предыдущем?» «Мне бы все-таки хотелось услышать ваше мнение, лейтенант». «Лично вы считаете, что у меня проблема с психикой?» Маркет вздохнул. «Не знаю. Но когда приходит агент Дин и выкладывает свои соображения, я должен их учитывать. Мне не кажется, что агент Дин заслуживает полного доверия». Маркет выдержал паузу и, нахмурившись, подался вперед. «Это серьезное обвинение. Не серьезнее того, что он предъявляет мне». «У вас есть чем подкрепить свои слова?» «Сегодня утром я звонила в бостонское отделение ФБР». «Да? Они ничего не знают об агенте Габриэле Дине». Маркет откинулся на спинку кресла и какое-то время молча смотрел на нее. «Он приехал сюда прямо из Вашингтона», — продолжала она. «Бостонский офис не имеет к этому никакого отношения». «Так дела не делаются. Если мы запрашиваем у ФБР помощь, первым об этом узнает местное отделение. На этот раз никакой информации через них не проходило. Все шло напрямую из Вашингтона». «Почему ФБР вмешивается в мое расследование? И при чем здесь Вашингтон?» Маркет по-прежнему молчал. Она продолжала наступать, чувствуя, что уже теряет над собой контроль. «Вы мне сказали, что приказ сотрудничать пришел от комиссара полиции». «Да, это так». «Кто из ФБР обращался к комиссару? С каким подразделением бюро мы имеем дело?» Маркет покачал головой. «Это было не бюро». «Что?» «Ну, просьба пришла не из ФБР. Я разговаривал с комиссаром на прошлой неделе, в тот день, когда появился Дин, и задавал ему те же вопросы. Ну и...» «Я обещал соблюдать конфиденциальность. И от вас ожидаю того же». Только после того, как она утвердительно кивнула, он продолжил. «Просьба пришла из офиса сенатора Конвея». Рицоли в изумлении уставилась на него. «При чем здесь наш сенатор?» «Не знаю». «А комиссар вам не сказал?» «Ну, он тоже может не знать, как не может отмахнуться от просьбы, непосредственно исходящей от Конвея. К тому же он не просит о чем-то невозможном. Речь идет всего лишь о сотрудничестве двух ведомств. Собственно, мы постоянно это делаем». Она наклонилась к нему и тихо сказала: «Что-то здесь не так, лейтенант. Вы и сами знаете, Дин что-то скрывает от нас». «Я позвал вас не для того, чтобы обсуждать Дина. Мы говорим о вас». «Но вы ведь ссылаетесь на его слова». «С каких это пор ФБР отдает приказы бостонской полиции?» Маркет, похоже, не ожидал такого напора. Резко выпрямившись в кресле, он пристально посмотрел на нее. Она задела его больное место. «Бюро против нас. Кто здесь главный?» «Хорошо», — произнес он. «Поговорили. Вы меня выслушали. С меня довольно». «С меня тоже». Она встала. «Но я буду наблюдать за вами, Рицоли». Она кивнула. «А разве вы не делаете этого постоянно?» «Я обнаружила интересные волокна», — сказала Эрин Волчко. «На клейкой стороне скотча, который содрали с кожи Гейл Йигер». «Снова волокна с темно-синего ковра?» — спросила Рицоли. «Нет. Честно говоря, я и сама пока затрудняюсь определить их природу». Эрин нечасто расписывалась в собственном бессилии. И это еще сильнее подогрело интерес Рицоли к образцу, который лежал под микроскопом. В окуляре она увидела темную нить. «Перед нами синтетическое волокно», — начала объяснять Эрин, — «цвет которого я бы охарактеризовала как тускло-зеленый. Судя по коэффициенту преломления, это наш старый добрый нейлон фирмы Дюпон, тип 6,6, такой же, как темно-синие ковровые волокна. Да, нейлон 6,6 — очень популярное волокно в силу своей прочности. Оно присутствует во многих тканях. Ты сказала, его сняли с кожи Гейл Йигер? Эти волокна были обнаружены у нее на бедрах, грудях, плече». Рицоли нахмурилась. «Одеяло? Или во что он там ее заворачивал?» «Да, но не одеяло. Нейлон не самая подходящая для этого ткань, поскольку плохо впитывает влагу. К тому же наше волокно сделано из исключительно тонких нитей, тоньше, чем человеческий волос. Из такого волокна можно произвести готовый материал, обладающий повышенной плотностью, возможно, даже водоотталкивающий». «Брезент?» «Вполне вероятно. В такую ткань могли завернуть тело». У Рицоли перед глазами возникла странная картинка. Рулоны брезента в хозяйственном супермаркете с напечатанными на этикетках рекомендациями от производителя идеально для палаток, тентов, упаковки трупов. «Если это все-таки брезент, тогда выходит, что мы имеем дело со вполне заурядной тканью», — сказала Рицоли. «Минуточку, детектив. Позвольте продемонстрировать вам особенности этой заурядной ткани». «Что еще за особенности?» «Есть кое-что интересное». «Ну что может быть интересного в нейлоновом брезенте?» Эрин взяла со стола папку и достала оттуда распечатанную на компьютере диаграмму. «Я сделала анализ на полное отражение». «А что это?» «Инфракрасная микроспектроскопия для изучения отдельных волокон. На волокно направляется инфракрасный луч и рассматривает спектр отраженного света. Эта диаграмма показывает инфракрасные характеристики самого волокна и просто подтверждает, что перед нами нейлон 6,6, как я и говорила. Ничего удивительного». «Это еще не все», — сказала Эрин, и легкая улыбка тронула ее губы. Она достала следующую диаграмму и выложила ее рядом. «Здесь мы видим тоже волокно под тем же инфракрасным лучом». «Ничего не замечаешь?» Рицоли переводила взгляд с одного рисунка на другой. «Они разные». «Верно». «Но если это одно и то же волокно, диаграммы должны быть одинаковыми». «Для второй диаграммы я изменила плоскость изображения. Теперь отражение идет с поверхности волокна, а не из сердцевины». «Ну, выходит, поверхность и сердцевина отличаются». «Правильно». «Два разных волокна скручены?» «Нет, это одно волокно. Но ткань прошла обработку поверхности. Вот это и показывает анализ на полное отражение, присутствие химикатов. Я прогнала его через хроматограф, и, похоже, это вещество на базе силикона. После того, как волокна были окрашены, на готовый продукт нанесли силиконовый слой». «Зачем?» «Трудно сказать. Для водонепроницаемости, для усиления прочности на разрыв. В любом случае, это дорогостоящий процесс. Думаю, ткань изготавливалась для специфических целей. Но вот для каких, ума не приложу». Рицоли откинулась на спинку стула. «Найди мы эту ткань», — произнесла она, — «и преступник окажется в наших руках». «Да, в отличие от заурядного коврового покрытия, эта ткань уникальна». Украшенные монограммой полотенца были выложены на кофейном столике, так чтобы все гости могли полюбоваться затейливыми вензелями А.Р. Анжелы Рицоли. Джейн выбрала персиковый, любимый цвет матери, и заплатила дополнительную цену за шикарную подарочную упаковку с лентами абрикосового цвета и шелковыми бутонами. Подарок доставили почтой «Федерал-экспресс», поскольку красно-бело-голубые грузовики этой службы в сознании матери прочно ассоциировались с сюрпризами и счастливыми событиями. А 59-й день рождения Анжелы Рицоли вполне можно было отнести к событиям счастливым. В семействе Рицоли к дням рождения всегда относились трепетно. Каждый декабрь Анжела покупала календарь на следующий год и в первую очередь отмечала на нем эти памятные дни. Забыть о чьем-то дне рождения считалось серьезной провинностью. А уж забыть о дне рождения мамы было равносильно непростительному греху, и Джейн свято чтила семейную традицию. Именно она покупала мороженое и украшала дом, рассылала приглашения многочисленным соседям, которые сейчас собрались в гостиной у Риццоли. Она резала торт и подавала его гостям на бумажных тарелках. Она покорно исполняла свои обязанности, но в этом году вечеринка явно не удалась. И все из-за Фрэнки. «Что-то случилось», — сказала Анжела. Она сидела на диване в окружении мужа и младшего сына Майкла и безрадостно смотрела на подарки, выставленные на кофейном столике. Такого количества пены для ванн и талька ей явно должно было хватить на следующее десятилетие. Может быть, он заболел? Или с ним что-то случилось, а мне никто не позвонил? «Ма, с Фрэнки все в порядке», — уверяла ее Джейн. «Да», — поддержал сестру Майкл. «Может, его послали, как это называется, когда они играют в войну?» «Маневры», — подсказала Джейн. «Да, на какие-нибудь маневры. Или даже за границу. Может, там даже телефона нет, чтобы позвонить?» Он же обычный сержант, Майкл, а не Рэмбо. «Даже Рэмбо посылает матери поздравительную открытку», — проворчал Фрэнк-старший. Воспользовавшись паузой, гости дружно принялись за торт и в течение следующих минут сосредоточенно жевали. Грейси Камински, ближайшая соседка Риццоли, отважилась первой нарушить молчание. «Торт так хорош, Анжела. Кто его испек?» «Я сама», — сказала Анжела. «Представляешь, самой печь торт на собственный день рождения». Но в этой семье именно так и происходит. Джейн вспыхнула, как от пощечины. Во всем был виноват Фрэнки. Именно из-за него так злилась Анжела, но Джейн, как всегда, приняла удар на себя. «Я же предлагала привезти торт, ма», — спокойно произнесла она. Анжела пожала плечами. «Ну да, из булочной. У меня не было времени печь самой». Это была правда, но говорить ее не следовало. Джейн слишком поздно поняла свою ошибку. Она увидела, как вжался в диван Майкл, как покраснел отец. «Не было времени», — повторила Анжела. Джейн вымученно рассмеялась. «Впрочем, мои торты все равно есть невозможно». «Не было времени», — снова сказала Анжела. «Ма, хочешь мороженого? Как насчет... Раз уж ты так занята, мне, наверное, следует пасть на колени и благодарить тебя за то, что ты вообще соизволила приехать на день рождения родной матери». Дочь ничего не ответила, лишь стояла перед матерью, красная как рак, с трудом сдерживая слезы. Гости вновь принялись уписывать торт, не смея даже коситься друг на друга. Зазвонил телефон, все застыли. Наконец Фрэнк-старший ответил на звонок. Он произнес «Твоя мать рядом» и передал трубку Анжеле. «Господи, Фрэнки, почему ты так опоздал со своим звонком?» С видимым облегчением Джейн принялась собирать со стола грязную посуду. «Какой подарок?» — произнесла мать. «Я ничего не получила». Джейн поморщилась. «О нет, Фрэнки, не пытайся повесить на меня всех собак». И уже через мгновение голос матери приобрел волшебное звучание. «О, Фрэнки, я понимаю, дорогой». «Да, военные моряки так много работают». Покачав головой, Джейн направилась в кухню, когда ее остановил окрик матери. «Он хочет поговорить с тобой». «С кем? Со мной?» «Так он говорит». Джейн взяла трубку. «Привет, Фрэнки». Брат огрызнулся в ответ. «Какого черта, Джейн?» «Прости, не поняла». «Ты знаешь, о чем я». Она тут же вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Я попросил тебя об одной единственной услуге», — сказал он. «Ты о подарке?» «Я звоню поздравить днем рождения, а она рявкает на меня». «Этого следовало ожидать». «Ты, наверное, руки потираешь от удовольствия. Подставила меня». «Ты сам себя подставил». И, похоже, опять пытаешься увильнуть. «Тебя это так злит?» «Мне все равно, Фрэнки. Это ваши с мамой дела». «Да, но ты все время там шныряешь. Так и хочешь выставить меня полным идиотом. Не могла бы приписать мое имя, когда отсылал этот чертов подарок?» «Мой подарок к тому времени уже был доставлен». «И я так понимаю, было очень сложно купить что-нибудь от меня?» «Да, сложно. Я так и буду тебе подтирать одно место. Не забывай, что я работаю по 18 часов». «О, да, постоянно только это и слышу. Бедная малышка, так тяжело работает, что и поспать-то некогда. Кстати, ты со мной так и не рассчитался за последний подарок?» «Ну вот, что придумала. Я тебе все вернул». «Нет, не вернул». И меня коробит, когда мама лишний раз напоминает та чудесная лампа, которую подарил мне Фрэнки. «Так выходит, все дело в деньгах, я правильно понял?» У Риццоли на поясе заверещал пейджер. Она посмотрела на номер абонента. «Мне плевать на деньги. Просто противно, как ты ко всему относишься. Ни черта не делаешь, а все лавры достаются тебе. Хочешь опять повоспитывать меня? Я вешаю трубку, Фрэнки. Передай ее матери. Сначала я должна ответить на звонок с пейджера. Перезвонить через минуту». «Какого черта? Я не собираюсь оплачивать еще один междугородный». Риццоли разъединила связь, выждала минуту, чтобы успокоиться, а потом набрала телефонный номер, высветившийся на экране пейджера. Ответил Даррен Кроу. Она была не в настроении беседовать еще с одним, не вызывавшим симпатии мужчиной, а потому довольно резко бросила в трубку. «Это Риццоли, мне звонили». «Боже, что это, мы не в духе?» «Докладывайте». «Мы на Бикон-Хилл. Здесь 10:54. Слипер и я прибыли сюда примерно полчаса назад». Из гостиной донесся хохот, и она покосилась на дверь. Сразу подумала о той сцене, которую предстоит пережить, когда она объявит о том, что покидает вечеринку по случаю дня рождения матери. «Вы наверняка захотите взглянуть», — сказал Кроу. «Почему?» «Сами увидите, когда приедете».